Часть вторая. Последний друг. Кораблю безопасно в гавани, но не для этого строят корабли. Джон А. Шетт. Андреа Донахьо. 3:30. Андреа Донахьо не звонили из отдела смерти, потому что сегодня она не умрет. Сама Андреа – одна из топовых сотрудников отдела смерти и стоит у истоков их 7-летней работы. Сегодня она совершила изрядное количество звонков, предупреждающих людей о наступлении их последнего дня. В промежутке с полуночи до 3 часов ночи Андреа позвонила 67 обреченным. Не лучший показатель, но ей сложно побить рекорд в 92 звонка за смену. С тех пор, как ее начали активно контролировать на предмет слишком быстрых и скомканных разговоров. Якобы быстрых и скомканных. Андреа, хромая, выходит из здания с тростью в руке. Она надеется, что отдел кадров не станет перепроверять ее сегодняшние звонки, хотя знает, надежда в ее профессии – штука опасная. Андреа перепутала несколько имен, стараясь как можно быстрее перейти от одного обреченного к другому. Потерять работу сейчас будет очень не кстати. Мало того, что ей после аварии требуется физиотерапия, так еще и стоимость обучения дочери постоянно растет, не говоря уже о том, что эта работа единственная, в чем она хороша. А хороша она в ней, потому что обнаружила потрясающий лайфхак, незнание которого заставляет многих искать другую, менее стрессовую работу. Правило первое и единственное. Обреченные – это уже не люди. И все. Следуй этому правилу, и тебе не придется тратить время на приемы у корпоративного психолога. Андреа знает, что обреченным ничем уже не помочь. Она не может поправить им подушки или приготовить последний ужин, не может продлить им жизнь. Она не тратит сил на молитвы, не хочет вникать в истории жизни этих людей или оплакивать их. Она просто говорит, что сегодня они умрут, и идет дальше. Чем быстрее закончится один разговор, тем быстрее начнется другой. Каждую ночь Андреа напоминает себе, как повезло обреченным, что она оказывает им свои услуги. Она не просто говорит людям, что они умрут. Она дает им шанс прожить день по-настоящему. Но за них она прожить его не может. Это их собственная задача. Свою роль она уже исполнила и сделала это достойно. Руфус. 3:31. Еду к дому этого Матео. Ей-богу, надеюсь, он не окажется серийным убийцей. Да нет, он классный. Сразу видно, слишком много копается в себе. И, возможно, уж слишком антисоциален. То есть, зацените. Я реально собираюсь забрать его из дома, как какого-нибудь принца, заточенного в высокой башне, которого необходимо спасти. Думая, когда неловкость останется позади, из него получится идеальный боевой товарищ. Если нет... Всегда можно разойтись. Это, конечно, отстой, потому что тогда получится, что мы впустую потратили время, которого у нас нет, но делать нечего. Как бы то ни было, появление последнего друга должно немного успокоить моих друзей. Они перестанут волноваться, что я блуждаю по городу один-одинешенек. По крайней мере, от этого мне становится чуточку легче. Малькольм Энтони, 3:34. Малькольму Энтони не звонили из отдела смерти, потому что сегодня он не умрет, но его будущее находится под угрозой. Малькольм и его лучший друг Тега не поделились с полицейскими ни единым соображением по поводу того, куда, по их мнению, мог направиться Руфус. Малькольм сказал им, что Руфус обреченный и что преследовать его совершенно бессмысленно, но полицейские не могут оставить его без наказания. Ведь он, в конце концов, совершил преступление при отягощающих обстоятельствах. Тогда Малькольму в голову пришла гениальная идея, способная разрушить всю его жизнь – сдаться самому. Он спорил с полицией и сопротивлялся аресту, но самое слабое звено его плана заключалось в том, что он не смог предупредить о нем Тега, который тоже бросился спорить с копами, причем еще агрессивнее, чем Малькольм. Сейчас Малькольм и Тега едут в полицейский участок. «Это бессмысленно», – вздыхает Тега, сидя на заднем сиденье полицейской машины. Он больше не цыкает себе под нос и не выкрикивает, что ничего такого не сделал, несмотря на то, что Малькольм и Эми умоляли его замолчать, как тогда, когда офицеры достали наручники. Они все равно не найдут Руфуса. Он уже уплыл на... Заткнись! На этот раз Малькольма беспокоит не дополнительные проблемы, которые каждым словом создает себе Тега. Малькольм уже понял, что Руфусу удалось скрыться на велосипеде. Когда их сопровождали от дома к машине, велика во дворе не было. Он прекрасно знает, что Руфус умчится от полиции на велосипеде. Но ему дико не хочется, чтобы они начали ловить на улице велосипедистов и нашли его. Если он им так уж сдался, пусть поработает. Малькольм не может подарить другу еще один день жизни, зато подарит ему немного времени на жизнь, если, конечно, Руфус все еще жив. Ради Руфуса Малькольм намерен взять удар на себя. Он-то знает, что часть вины лежит на нем. Это даже не обсуждается. Плутонцы выскользнули из дома ночью с намерением надрать задницу Пеку, что Руфус и сделал, без их помощи и участия. Малькольм никогда в жизни не дрался, хотя многие по его внешнему виду делают вывод, что он сильный и жестокий малый. Он выше остальных парней на полголовы и весит под 90 килограммов. Да, у него телосложение тяжелоатлета, но это вовсе не означает, что он хулиган. А теперь Малькольма и Тега запишут в малолетние преступники. Но у них обоих останется жизнь. Малькольм смотрит в окно в надежде ухватить взглядом хотя бы тень Руфуса, поворачивающего за угол на своем велосипеде. И, наконец, начинает плакать, то и дело громко всхлипывая. Но не потому, что теперь его поставят на учет в полиции. Не потому, что боится оказаться в участке. Даже не потому, что Руфус сегодня умрет. Он плачет, потому что самое большое преступление, которое сегодня случилось, это то, что он не успел обнять лучшего друга на прощание. Матео, 3:42. Стук во входную дверь, и я перестаю мерить шагами квартиру. Меня мгновенно бросает в пот. Что, если это Руфус? Хотя кто еще будет стучаться в мою дверь так поздно ночью? Или Руфус, но с ним банда квартирных воров или типа того. А может, это папа, который не сообщил, что очнулся, чтобы сделать мне сюрприз. Чудо последнего дня, как в фильмах, которые крутят по телеку перед Рождеством. Я медленно подхожу к двери, осторожно отвожу в сторону заслонку дверного глазка, прищуриваюсь и вижу Руфуса. Он смотрит прямо на меня, хотя я уверен, что ему меня не видно. «Это Руфус!» раздается с той стороны двери. Надеясь, что он все-таки пришел один, я снимаю цепочку. Потом открываю дверь и вижу перед собой вполне себе трехмерного Руфуса, не такого, как в видеочате или в дверном глазке. На нем темно-серая флисовая куртка и синие баскетбольные шорты поверх адидасовского спортивного трико. Он кивает мне. Не улыбается. Ничего такого. Но все равно при этом выглядит дружелюбно. Мое сердце бешено стучит. Я подаюсь вперед и выглядываю в коридор, чтобы проверить, не спрятались ли у стены его друзья, готовые выпрыгнуть и отнять то малое, что у меня есть. Но в коридоре пусто, и теперь Руфус уже улыбается. «Я на твоей территории, чувак», — говорит он. «Если кто и должен шугаться, так это я. Надеюсь, это не розыгрыш из серии «Спаси ребенка из заточения». «Не розыгрыш», — уверяю я. «Прости, просто я волнуюсь». «Мы с тобой в одной лодке». Он протягивает руку, и я жму ее. Ладонь у него влажная. «Готов к прыжку?» «Разумеется», — образно выражаясь. «Готов». «Почти», — отвечаю я. «Он пришел прямо к моей двери, чтобы составить мне сегодня компанию, вывести меня за пределы моего храма и жить до тех пор, пока жизнь не иссякнет. Мне нужно кое-что взять». Я не приглашаю его войти, но он и сам не переступает порога. Он придерживает дверь снаружи, чтобы она не захлопнулась, а я беру записки для соседей и ключи. Затем выключаю свет и прохожу мимо Руфуса, который закрывает за мной дверь. Я запираю ее. Руфус направляется к лифту, а я в противоположную сторону. «Ты куда?» «Не хочу, чтобы соседи удивились или разволновались, когда я им не открою». Я кладу записку у двери в квартиру 4Е. Эллиот готовил мне нормальную еду, потому что я питался одними вафлями. Я возвращаюсь к Руфусу и оставляю вторую записку у двери 4А. А Шон хотел посмотреть нашу сломанную плиту, но теперь об этом можно не беспокоиться. «Мило с твоей стороны», — говорит Руфус. «Я об этом не подумал». Я подхожу к лифту и украдкой поглядываю через плечо на Руфуса, этого незнакомца, который идет за мной. Я не чувствую напряжения, но веду себя настороженно. Он разговаривает со мной так, будто мы дружим уже какое-то время, но я еще не доверяю ему полностью. И это справедливо, ведь все, что я о нем знаю, это что его зовут Руфус, он любит кататься на велосипеде, пережил трагедию и хочет стать моим Марио. А еще, что его сегодня тоже не станет. «Эй, на лифте мы точно не поедем», — говорит Руфус. «Если двое обреченных в свой последний день садятся в лифт, им либо жить надоело, либо это начало пошлого анекдота». «Верно подмечено», — говорю я. «Лифт — это опасно. В лучшем случае мы застрянем, в худшем...» Ответ очевиден. Слава богу, со мной Руфус, и он включает голову вместо меня. Думаю, последние друзья исполняют еще и роль наставников. «Давай пойдем пешком», – предлагаю я. «Будто существует еще какой-то способ выйти из здания. Например, канат, свешивающийся из окна на лестничной площадке. Или специальный аварийный трап. Я преодолеваю 4 пролета, как ребенок, которому впервые доверили спуститься по лестнице одному, пока сами родители идут на 2 ступеньки впереди. С той лишь разницей, что рядом нет никого, кто мог бы поймать меня в случае падения или в случае, если Руфус споткнется и налетит на меня сзади. Мы спускаемся без происшествий. Я заношу руку над дверью подъезда, но не могу ее открыть. Я уже готов вернуться обратно в квартиру, но Руфус обгоняет меня и открывает дверь. Влажный воздух последних дней лета приносит некоторое облегчение. Меня даже посещает надежда, что я и только я, прости меня, Руфус, могу победить смерть. Сладкая секунда в отрыве от реальности. «Вперед!» – говорит Руфус. Он на меня давит, но в этом вся суть наших с ним взаимоотношений. Я не хочу разочаровывать нас обоих, а особенно самого себя. Я выхожу из подъезда, но, оказавшись за порогом, сразу останавливаюсь. Последний раз я был на улице вчера днем. Возвращался от папы из больницы. Ничем не примечательный день труда. Но сейчас я чувствую себя совсем иначе. Я рассматриваю здания, среди которых вырос, но которые никогда не обращал особого внимания. В окнах моих соседей свет. Слышно даже, как какая-то пара громко занимается любовью. Как раскатисто смеются за кадром зрители в комедийной программе. Из другого окна тоже доносится смех. Возможно, кто-то шумно реагирует на вульгарное юмористическое шоу, на щекотку любимого человека или шутку, которую в столь поздний час прислал в смс-ке кто-то из близких. Руфус хлопает в ладоши и выдергивает меня из транса. 10 очков тебе!» Потом подходит к ограде и снимает замок со своего стального серого велосипеда. «Куда поедем?» – спрашиваю я, делая микроскопический шажок прочь от двери. «Нам нужен план боя». «План боя обычно подразумевает наличие пуль и бомб», – замечает Руфус. «Предлагаю называть наш план стратегией». Он выкатывает велосипед на угол улицы. «Списки того, что нужно успеть сделать перед смертью, бессмысленны. Все сделать все равно невозможно. Лучше плыть по течению». «Говоришь, как настоящий специалист по смерти». «Какую тупость я сморозил? Я осознаю это прежде, чем Руфус начинает кивать». «Ну да», — говорит он. «Извини, я просто...» Подступает паническая атака. В груди все сжимается. Лицо начинает пылать, кожа по всему телу чесаться. В голове никак не укладывается, что я проживаю день, в котором могут понадобиться списки предсмертных дел. Я чешу затылок и делаю глубокий вдох. Эта тема не сработает. Все обернется против нас. Проводить время вместе – плохая затея, потому что так мы только удваиваем шансы умереть раньше времени. Это как зона высокой радиоактивности для обреченных. А если мы завернем за угол, я споткнусь и разобью голову о пожарный гидрант. И я замолкаю и весь съеживаюсь от фантомной боли, которая настигает, если представить, как падаешь лицом вниз на забор со штыками или как тебе разом выбивают все зубы. Делай, что хочешь, но нам конец. И не важно, тусуемся мы вместе или нет, пожимает плечами Руфус. Какой смысл теперь бояться? Не так все просто. Мы же умрем неестественной смертью. Как жить, зная, что на улице нас может сбить грузовик? Прежде чем перейти дорогу, будем смотреть по сторонам, как учили в детстве. А если кто-то вытащит пушку? Будем обходить стороной бандитские кварталы. А если нас собьет поезд? Если мы в свой последний день окажемся на рельсах, то, считай, сами напросились. А если... Не мучай себя. Руфус закрывает глаза и трет их кулаками. Я свожу его с ума. Мы можем целый день играть в эту твою игру, а можем просто забить и, вероятно, прожить этот день по-человечески. Понимаешь? Не стоит портить его самим себе. Руфус прав. Я знаю, что он прав. Не буду больше спорить. Мне понадобится немного времени, чтобы оказаться на одном с тобой уровне осознания происходящего. Я не могу перестать бояться, потому что знаю, что мой выбор таков. Сделай что-нибудь и умри. Или не делай ничего и все равно умри. Он не напоминает мне, что у нас не так много времени. Мне нужно попрощаться с папой и лучшей подругой. Я начинаю шагать в направлении станции метро на 110-й улице. «Легко», — говорит Руфус. «Мне делать особо нечего. Церемония моих похорон уже позади. Пусть она прошла и не совсем так, как планировалось. И сыграть их заново мне тоже вряд ли удастся. Я не удивлен, что у того, кто так смело проживает свой последний день, уже были прижизненные похороны. Уверен, ему есть с кем попрощаться, и этих людей больше двух». «Что произошло?» – спрашиваю я. «Ерунда!» Руфус не хочет распространяться. Мы смотрим налево, потом направо, готовимся перейти дорогу, и вдруг я замечаю на дороге мертвую птицу. Освещаемая лампами на козырьке круглосуточного магазина, она отбрасывает крошечную тень на проезжую часть. Птичка раздавлена. Ее головка оторвана и лежит в нескольких сантиметрах от туловища. Думаю, ее сначала переехал автомобиль, а потом добил велосипедист. Надеюсь, не Руфус. Эту птичку никто не предупредил, что она умрет сегодня. Вчера или позавчера. Хотя мне приятно думать, что водитель, который ее раздавил, заметив ее, хотя бы посигналил. А может, предупреждение ничего бы не значило. Руфус тоже замечает птицу. Какая жесть! Нужно убрать ее с дороги. Я оглядываюсь в поисках какого-нибудь предмета, которым можно было бы поднять мертвое тельце. Я знаю, что голыми руками его лучше не трогать. Что ты сказал? У меня к таким вещам другое отношение. Не просто умер и умер, идем дальше, говорю я. У меня тоже совершенно точно не такое, говорит Руфус. И в его голосе сквозит напряжение. Мне нужно быть сдержаннее. Прости, опять я... Я прекращаю поиски. Вот что. Когда я учился в 3-м классе, я однажды играл на улице под дождем и увидел, как из гнезда выпал птенец. Я проследил его падение посекундно. Он подпрыгнул в гнезде, расправил крылья, выпал. Я видел, как его взгляд жадно метался в поисках помощи. При ударе птенец сломал лапку и не смог дотащить себя до укрытия, так что дождь барабанил прямо по нему. У него, видимо, что-то с инстинктами было неладно, раз он просто сбросился с ветки, – говорит Руфус. «Птенец, по крайней мере, осмелился покинуть гнездо. Я испугался, что он замерзнет до смерти или утонет в луже, поэтому подбежал к нему, присел рядом на землю и сделал ему крышу из ног, как будто спрятал в домике. Правда, холодный ветер сыграл со мной злую шутку. Я сильно простудился, так что мне пришлось пропустить школу в понедельник и вторник». «А что случилось потом?» «Не знаю», – признался я. «Помню, что заболел и не пошел в школу, но мое сознание будто бы заблокировало то, что случилось с птенцом. Время от времени я о нем вспоминаю, потому что не нашел тогда лестницу и не вернул его в гнездо. Тяжело вспоминать, что я оставил птичку умирать под дождем. Я часто думаю, что, помогая этому птенцу, я совершил первый в своей жизни осознанный добрый поступок, который был связан только с моим желанием помочь другому существу, а не с ожиданием папы или учителей. Но для этой птички я постараюсь получше». Руфус смотрит на меня, глубоко вздыхает, после чего поворачивается ко мне спиной и отъезжает. Грудная клетка снова сжимается. «Вполне возможно, у меня все-таки есть проблемы со здоровьем, которые обнаружатся сегодня. И я от них умру. Но какое-то облегчение я испытываю, когда вижу, что Руфус паркует велосипед у тротуара и ставит его на подножку. «Я сейчас что-нибудь найду», — говорит он. «Не трогай ее». Я проверяю, нет ли в поле зрения машин. Руфус возвращается с выброшенной кем-то газетой и протягивает ее мне. «Что нашел?» «Спасибо. С помощью газеты я поднимаю с асфальта тельце птицы, ее оторванную голову. Потом иду к общинному саду напротив метро, расположенному между баскетбольной и детской площадками. Медленно крутя педали, Руфус едет рядом. «Что будешь с ней делать?» «Похороню». Я захожу в сад и нахожу уголок за деревом, подальше от того участка, на котором местные садовники высаживают фруктовые деревья и цветы в попытке сделать мир немного ярче. После я опускаюсь на колени и кладу газету на газон, опасаясь, как бы не укатилась птичья голова. Руфус никак не комментирует мои намерения, но я чувствую необходимость добавить. Просто не могу оставить птицу на дороге. А то ее выкинут в урну или, чего доброго, будут раз за разом давить колесами. Мне нравится мысль о том, что птичка, которая так трагически погибла раньше времени, покоится в самой гуще жизни, тут, в саду. Я даже представляю, что это дерево когда-то было человеком, обреченным, которого кремировали, и перед самой смертью он отдал распоряжение упаковать его в прах в биологически разлагаемую урну вместе с семечком, которая даст новую жизнь. «Уже 4 с небольшим», — сообщает Руфус. «Я быстро. Насколько я понимаю, он не из тех парней, что любят хоронить птиц. Я знаю многих, кто не понимает и не принимает подобные сантименты. В конце концов, для большинства людей птица – ничто в сравнении с человеком, потому что человек надевает галстук и ходит на работу, влюбляется и женится, рожает и воспитывает детей. Но ведь птицы тоже все это делают. Они работают. Хорошо, без галстуков. Тут вы меня подловили. Спариваются и кормят птенчиков, пока те не научатся летать. Некоторые из них превращаются в домашних питомцев и радуют детей. Детей, что учатся любить и быть милосердными к животным. Другие птицы просто проживают свою жизнь до конца. Такого рода сантименты – матеевский пунктик. Именно из-за них окружающие всегда считали меня странным. Я не часто делюсь с кем-то подобными мыслями, даже с папой и Лидией. Могилка размером с 2 кулака. Я стряхиваю с газеты тело и голову птички, и в этот самый миг краем глаза замечаю вспышку у себя за спиной. Нет, первое, что мне приходит в голову, это вовсе не то, что инопланетяне спускают сверху своих приспешников, которые заберут меня с Земли. Ну то есть ладно, первым делом я думаю именно об этом. Я поворачиваюсь и вижу, что Руфус направляет на меня камеру мобильника. «Прости», — говорит он. «Не каждый день доводится видеть, как кто-то хоронит птицу». Я сыплю землю на тело птички и разглаживаю поверхность могилки, прежде чем встать. Надеюсь, кто-то окажется так же добр и к нам, когда пробьет наш час. Руфус, 4:09. Да этот Матео даже слишком добрый. Я совершенно точно больше ни в чем его не подозреваю. Не похож он на человека, который может на меня напасть. Но я реально просто в шоке. Не ожидал, что встречу кого-то настолько чистого, что ли. Не могу сказать, что меня всегда окружали сплошные сволочи, но вот, например, Малькольм и Тега в жизни не стали бы хоронить птицу. Будем честны. Нападение на этого придурка, мать его, Пека, доказывает, что мы далеко не невинные младенцы. Спорю на что угодно. Матео не умеет как следует сжимать кулаки и ни разу не проявлял жестокости, даже в детском возрасте, когда нам прощают и списывают со счетов много всякой фигни. Мы же еще такие маленькие. Рассказать ему о Пеке точно не получится. Эту историю я сегодня унесу с собой в могилу. Кому пойдем сначала? К папе. Можем сесть на метро. Матео машет рукой в сторону соседней станции. Всего 2 остановки в сторону центра. Но так куда безопаснее, чем пешком. Это расстояние я бы преодолел бы на велике за 5 минут. И меня подмывает так и сделать. И просто подождать Матео у выхода из метро. Но интуиция подсказывает, что он меня кинет, и я буду там шататься в одиночестве. Я поднимаю велик за раму и сиденье и несу его вниз к платформе. Я уже завожу его за угол, когда замечаю, что Матео с опаской мешкает позади, вместо того, чтобы идти за мной. Помнится, я вел себя примерно так же, когда вместе с Оливией много лет назад ходил в дом с привидениями в Бруклине. Только я тогда был совсем ребенком. Уж не знаю, чего так боится Матео, но решаю не спрашивать его об этом. «Все хорошо», — говорю я. «Горизонт чист». Матео плетется сзади, все еще недоверчиво оглядывая пустой коридор, который ведет к турникетам. «Интересно, сколько еще обреченных сейчас тусуются с незнакомцами? Многих наверняка уже нет в живых. Авария на дороге, пожар, бандитская пуля, падение в канализационный люк или...» Он останавливается. «Этот парень определенно умеет нарисовать трагичную картину». Что, если они уже были на пути кому-то близкому, а потом раз, Матео хлопает в ладоши, и их не стало. Ужасно несправедливо. Надеюсь, умерли они не в одиночестве. Мы подходим к автомату по продаже проездных. Ага, несправедливо. Мне кажется, без разницы, кто с тобой рядом, когда ты умираешь. Спутник все равно не поможет тебе остаться в живых, если ты под прицелом у отдела смерти. Наверное, нельзя говорить такое последнему другу, но это ведь правда. И все же я чувствую себя немного виноватым, потому что Матео замолкает. Обреченным положены некоторые бонусы, например, неограниченный бесплатный проезд в метро. Нужно только озаботиться и показать кассиру какую-то форму. Но неограниченность поездок – это полное дерьмо, потому что срок действия карточки все равно иссякает в конце последнего дня. Несколько недель назад мы с плутонцами сказали кассиру, что умираем, чтобы бесплатно доехать до парка аттракционов на Кони-Айленде, надеясь, что он сделает поблажку и пропустит нас. Но нет, пришлось ждать, пока он получит подтверждение с сервера отдела смерти. А это, как выяснилось, отнимает больше времени, чем ожидание поезда. И мы просто сбежали. Я покупаю безлимитный проездной, обычный, не для обреченных. Как будто у меня еще есть завтра. Матео следует моему примеру. Мы выходим на платформу. Почем знать, может, это наша последняя в жизни поездка в метро. Матео показывает на аппарат для продажи билетов, который остался позади. Мозг ломается, когда я думаю, что метрополитен через пару лет вообще перестанет нанимать персонал, потому что всю работу возьмут на себя аппараты, а может даже роботы. И вообще, если задуматься, это происходит уже... Грохот приближающего поезда заглушает концовку предложения. Но я и так понял, что он имеет в виду. Сразу сесть в поезд – настоящая победа. Теперь исключена возможность падения на рельсы и застревания между шпалами, где сначала нас Облюбуют крысы, а потом порежет и раздавит поезд. Черт! Кажется, мрачный настрой Матео перекинулся и на меня. Двери еще не открылись, но я уже вижу, что этот вагон захватили студенты. Теперь такая мода – устраивать вечеринки в поезде, чтобы отпраздновать, что сегодня вам не позвонили с предупреждением, как нам с Матео. Вечеринки в общаге, кажется, устарели, и теперь молодежь уходит в отрыв прямо в подземке. И вот мы вынуждены к ним присоединиться. Черт бы их побрал. «Заходим», – говорю я Матео, когда открываются двери. «Быстрее!» Я запрыгиваю в вагон и вкатываю за собой велик. Потом прошу кого-то подвинуться, но обернувшись, чтобы проверить, не мешает ли заднее колесо зайти Матео в вагон. Вижу, что его позади меня нет. Матео стоит на платформе, качая головой, и в последнюю секунду бросается в соседний полупустой вагон. Там спят пассажиры, а не грохочет ремикс песни «Celebration». Это, конечно, классический гимн и все такое, но пора бы уже отправить его на покой. Слушайте, я не знаю, почему Матео слился, но не собираюсь портить настрой себе. Это просто вагон для вечеринок. Я же не предлагал ему прыгнуть с парашютом или с моста на тарзанке. Не такой уж это экстрим. Начинает играть «We Bought the City». Девушка с двумя стереомагнитофонами в обеих руках вскакивает на сиденье и начинает танцевать. Ее клеит какой-то тип, но девушка закрыла глаза и явно ушла в себя. В углу чувак в надвинутом на лицо капюшоне опускает голову и вырубается. Либо он шикарно проводит и время, либо в этом вагоне стало одним обреченным мертвецом больше. Не смешно. Я прислоняю велик к свободной скамейке. Да, да, я тот самый парень, чей велосипед вечно всем мешает. Но вообще-то сегодня я умру, так что не судите строго. И перешагиваю через ноги спящего парня, чтобы заглянуть в соседний вагон. Матео смотрит в мой вагон взглядом посаженного под домашний арест ребенка, который вынужден наблюдать, как за окном играют его друзья. Я жестом показываю ему, мол, иди сюда, но он мотает головой, опускает взгляд и пялится в пол, больше не поднимая на меня глаз. Кто-то хлопает меня по плечу. Я поворачиваюсь и вижу потрясающую чернокожую девушку с глазами цвета лесного ореха и банкой пива в руке. «Хочешь?» «Нет, спасибо. Мне нельзя напиваться». «Мне больше достанется. Я Кали». Я боюсь, что неправильно ее расслышал. «Келли?» Она наклоняется, прижимаясь грудью к моей груди и губами к моему уху. «Калли!» «Привет, Калли! Я Руфус!» Отвечаю я прямо ей в ухо, раз уж она так близко. «Что ты?» «Я на следующее выхожу!» Прерывает меня Калли. «Хочешь, выйдем вместе? Ты симпатичный и, кажется, хороший парень!» «Она точно в моем вкусе! А значит, понравилось бы и Тего!» Малькольму же тупо нравятся все, кому нравится он. Но поскольку, кроме того, на что она явно намекает, предложить мне нечего, придется ей отказать. Секс с красивой студенткой – наверняка один из пунктов в списке предсмертных дел у кучи людей. У молодежи, женатиков, мальчиков, девочек, да кого угодно. «Я не могу», – говорю я. «Мне нужно поддержать Матео. И к тому же, я еще не выбросил из головы Эми. Не хочу предавать себя и размениваться на нечто одноразовое». «Да ну, конечно можешь». «Правда, не могу. И это отстойно», — говорю я. «Я везу друга в больницу повидать отца». «Ну и хрен с тобой». Калли поворачивается ко мне спиной и уже минуту спустя разговаривает с другим парнем. На этот раз ей везет, потому что он и впрямь выходит из вагона вслед за ней, когда поезд прибывает на ее станцию. Может быть, Калли и этот парень состарятся вместе и будут рассказывать своим детям, что познакомились на вечеринке в метро. Но я готов поспорить, что сегодня они просто займутся сексом, а на утро он назовет ее Келли. Я делаю несколько фоток движухи в вагоне. Парня, которому все-таки удалось привлечь внимание красотки, двух близняшек, танцующих рядом, смятых жестяных банок и бутылок из-под воды. Сколько в этом всем жизни, пипец! Я убираю телефон в карман, хватаю велик и тащу его через тамбур в соседний вагон, хотя над головой у меня настойчиво объявляют, что по правилам им можно пользоваться только в экстренных случаях. Да плевать я хотел на правила. В последний день или в самый обычный? В туннеле дует холодный ветер. Колеса лязгают и скрежещут по рельсам. Эти звуки, мне вряд ли будет не хватать их на том свете. Я захожу в соседний вагон, но Матео, не поднимая головы, по-прежнему изучает пол. Я сажусь рядом, готовый вот-вот спустить на него собак, сказав, что не принял приглашение девушки постарше заняться с ней сексом в свой последний день на свете, потому что я хороший последний друг, однако совершенно очевидно, что не стоит ему сейчас добавлять еще и чувство вины. «Эй, расскажи мне еще что-нибудь о роботах, которые отнимут у людей работу». Матео на секунду отрывает взгляд от пола и поворачивается проверить, не подкалываю ли я его. А я, конечно, не подкалываю, мне это все и правда дико интересно. Он улыбается и начинает тараторить, перескакивая с одной мысли на другую. Этот процесс займет какое-то время. Эволюция вообще не спешит. Но роботы уже здесь, среди нас. Ты же в курсе, да? Есть роботы, которые готовят людям еду или разгружают посудомойку. Их можно обучить тайным рукопожатиям, и лично меня это ошеломляет. А еще они могут собирать кубик Рубика. Кстати, пару месяцев назад я видел ролик, в котором робот танцевал брейк. Но вот тебе не кажется, что все эти новинки просто отвлекают нас? Пока других роботов обучают самым разным профессиям в секретных подземных лабораториях. Ну то есть зачем платить человеку по $20 в час за то, что он консультирует горожан о проведении досуга, если это уже под силу нашим смартфонам, а еще лучше роботам? Так что мы в полной заднице. Матео замолкает и больше не улыбается. «Обломно, да?» «Ага», – отвечает Матео. «Ну, по крайней мере, тебе не придется беспокоиться, что босс тебя уволит и возьмет на твое место робота», – хмыкаю я. «Довольно мрачное преимущество», – говорит Матео. «Чувак, сегодня у нас все преимущества не из веселых. Ты почему не пошел в вагон для вечеринок? А нам там нечего делать», замечает Матео. «Что нам праздновать? Свою смерть? Я не собираюсь танцевать с незнакомыми мне людьми, пока еду прощаться с папой и лучшей подругой, прекрасно понимая, как велики шансы, что я вообще до них сегодня доберусь. Это не мое место и не мои люди». «Это просто вечеринка». Поезд останавливается. Матео не отвечает. «Возможно, его осторожность и позволит нам прожить чуть дольше, но я сомневаюсь, что в этом случае последний день станет для нас ярким и запоминающимся». Эми Дюбуа, 4.17. Эми Дюбуа не звонили из отдела смерти, потому что сегодня она не умрет. Но сегодня она потеряет Руфуса. Точнее, уже его потеряла. И не без участия своего бойфренда. Эми едва ли не бежит в сторону дома, и Пэк с трудом за ней поспевает. «Ты чудовище! Кем надо быть, чтобы натравить полицию на человека прямо во время его похорон? Вообще-то, они напали на меня втроем. Малькольм и Тега пальцем тебя не тронули, но при этом отправились в тюрьму». Пэк сплевывает на асфальт. «Потому что языком трепали, я тут ни при чем. Оставь меня в покое. Я знаю, что тебе никогда не нравился Руфус. Да из чего бы? Но как человек, он мне все еще по-настоящему дорог. Я хотела, чтобы он всегда оставался в моей жизни, но этого не будет. А из-за тебя я провела с ним еще меньше времени, чем могла бы. Если я его сегодня не увижу, то и тебя видеть больше не хочу». «Ты что, бросаешь меня?» Эми останавливается. Она не хочет поворачиваться к Пэку, потому что еще не успела обдумать ответ. Все совершают ошибки. Руфус ошибся, когда напал на Пэка. Пэк не должен был просить своих ребят звонить в полицию и сдавать Руфуса. Но ведь и его можно понять. Не то чтобы он был совсем неправ. По крайней мере, с точки зрения закона. А вот с точки зрения морали, еще как. «Ты всегда ставишь его выше меня», — говорит Пэк. «А ведь именно ко мне ты обращаешься с любыми трудностями. Ко мне, а не к чуваку, который чуть меня не убил. Не, ты задумайся хорошенько». Эйми смотрит на Пека, не отрывая взгляда. Перед ней стоит подросток в низко опущенных джинсах, мешковатом свитере со стрижкой «Цезарь» и запекшейся кровью на лице, появившейся там из-за того, что он с ней встречается. Пек уходит, и Эйми его не останавливает. Она не знает, какое место занимает Пек в этом мире серых оттенков. На самом деле она даже не до конца понимает, где в этом мире ее собственное место. Матео. 4.26. Мне не удается вырваться из собственной клетки. Я окружил себя незнакомыми людьми. Дальше ехать некуда. По большей части они безобидны. И единственное, что тревожит меня, что я не хочу находиться рядом с теми, кто пьет до потери пульса. И в конечном счете уходит в отключку в те ночи, в которые им так повезло жить на свете. Я не был до конца честен с Руфусом, потому что где-то в глубине души чувствую, что вечеринка в поезде метро вполне себе мой формат. Просто страх разочаровать других и выставить себя идиотом всегда во мне побеждает. Я очень удивлен, что Руфус пристегивает велосипед к воротам и идет в больницу вслед за мной. Мы подходим к стойке регистратуры, и служащий с красными от усталости глазами улыбается мне, но при этом не спрашивает, как может мне помочь. «Здравствуйте! Я хотел бы повидаться с отцом. Его зовут Матео Торрес. Он сейчас в реанимации». Я вынимаю из кармана паспорт и подвигаю его по стеклянной стойке в сторону Джареда. Имя написано на бейдже, прикрепленном к небесно-голубой медицинской униформе. «Боюсь, приемные часы у нас только до 9 вечера. Я ненадолго, обещаю». Я не могу уйти, не попрощавшись с отцом. «Молодой человек, сегодня не получится», — говорит Джаред, и улыбка его блекнет. «Прием посетителей возобновится в 9, с 9 до 9. Легко запомнить, да?» «Ясно», — говорю я. «Он сегодня умрет», — говорит Руфус. «Ваш папа?» — спрашивает Джаред, и странная улыбка человека, находящегося на посту в 4 часа утра, наконец покидает его лицо. «Нет». Руфус хватает меня за плечо и крепко его сжимает. «Он умирает. Окажите парню услугу и пропустите его наверх. Пусть он попрощается с отцом». Джареду кажется не слишком по душе тон, с которым это говорится. Да я и сам от него не в восторге. Но кто знает, где бы я был, если бы Руфус за меня не заступился. Точнее, я-то знаю. Я был бы за воротами больницы. Наверное, поплакал бы, а потом заныкался куда-нибудь подальше, чтобы дождаться 9 утра. Блин, да я, скорее всего, вообще еще сидел бы дома, играл в компьютерные игры или пытался уговорить себя выйти из квартиры. «Ваш отец в коме», — говорит Джаред, поднимая взгляд от экрана компьютера. Руфус округляет глаза, будто эта информация застала его врасплох. «Ого, ты знал?» «Знал. Серьезно, если это не первая неделя работы Джареда в больнице, то, видимо, на смене он уже 40 часов. И все равно хочу попрощаться». Джаред собирается с мыслями и перестает меня расспрашивать. Я понимаю, почему он сначала сопротивлялся. Правило есть правило. Но я очень рад, что он больше не тянет резину и не просит предъявить доказательства нашего с папой родства. Он фотографирует нас с Руфусом, распечатывает гостевые пропуска и отдает их мне. «Мне жаль. Но это...» Его соболезнования, пусть он их и не произносит, значат для меня больше, чем слова, сказанные Андреа из отдела смерти. Мы идем к лифту. «Тебе тоже хотелось треснуть его по роже, чтобы прогнать эту улыбочку?» — спрашивает Руфус. «Неа!» Это первые слова, которые мы с Руфусом говорим друг другу с тех пор, как вышли из метро. Я прижимаю гостевую наклейку «Пропуск» к рубашке и разглаживаю ее ладонью, чтобы она хорошо приклеилась. «Но спасибо, что зашел вместе со мной. Сам я бы ни за что не вынул бы козырь обреченного». «Без проблем. У нас уже нет времени церемониться», — пожимает плечами Руфус. Я нажимаю кнопку лифта. «Извини, что не присоединился к тебе на вечеринке в вагоне». «Не извиняйся. Если тебе такое решение по душе, так тому и быть». Руфус делает шаг в сторону лестницы. «Но я все же сомневаюсь, что нам стоит вместе садиться в лифт. Так что...» «Точно, я забыл. Да и вообще, наверное, правильнее не занимать лифт такой час, Пусть он останется в распоряжении медсестер, врачей и пациентов. Я иду за Руфусом по лестнице. Всего второй этаж, а меня уже одолевает одышка. А может, у меня и правда что-то не так со здоровьем? Может, я сейчас умру и прямо на этой лестнице? Не успев встретиться с папой, Лидией и будущим Матео, Руфус теряет терпение и несется вверх, иногда перескакивая сразу через две ступеньки. На пятом этаже он меня окликает. «Но я надеюсь, ты всерьез решишься попробовать что-то новое. Это не обязательно должна быть вечеринка в вагоне метро». «Я осмелею, когда попрощаюсь со своими», — говорю я. «Без вопросов», — кивает Руфус. Я спотыкаюсь о ступеньку и падаю прямо на лестничную площадку шестого этажа. Я делаю глубокий вдох, и Руфус подходит мне помочь. «Рухнул, как ребенок», — бормочу я. Руфус пожимает плечами. «Лучше вперед, чем назад». Мы поднимаемся на восьмой этаж. Зал ожидания располагается прямо по коридору, и с лестничной клетки уже видны автоматы с закусками, диван персикового цвета и складные стулья. «Ты не против подождать тут? Я хочу побыть с ним наедине». «Без вопросов», — снова говорит Руфус. Я толкаю голубые двойные двери и иду дальше. В реанимации тихо, если не считать негромкого треска и писка аппаратов. Пару лет назад я смотрел получасовую документалку на Netflix о том, как сильно изменились больницы с тех пор, как появился отдел смерти. Врачи находятся с его служащими в тесном рабочем контакте и постоянно получают уточнения по поводу неизлечимо больных, подписавших с ним договора. Когда поступает предупреждение о грядущей смерти, медсестры прекращают искусственное жизнеобеспечение и вместо этого начинают готовить пациентов к комфортному уходу из жизни. Предлагают вкусную еду, дают возможность позвонить родственникам и составить завещание с нотариусом. Занимаются организацией похорон, созваниваются со священниками, которые должны помолиться и выслушать исповедь и так далее и тому подобное. Папа лежит в больнице уже почти 2 недели. Его привезли сюда сразу после того, как на работе у него случился первый эмболический инсульт и положили в реанимацию. Я тогда страшно разволновался, и прежде чем подписать согласие на размещение его контактной информации в базе данных больницы, провел ночь, молясь, как бы не зазвонил его сотовый. Теперь я больше не боюсь звонка доктора Кентаны. Не боюсь, что он сообщит о папиной смерти. Я рад, что у папы в запасе есть хотя бы еще один день. И хотелось бы надеяться, что даже больше. Я показываю медсестре свой гостевой пропуск и пулей влетаю в папину палату. Он лежит такой спокойный и даже дышит вместо него аппарат. Я на грани нервного срыва. Как представлю, что папа очнется, а меня уже нет на свете, и утешить я его не смогу. Но я беру себя в руки. Сев рядом, я подсовываю свою ладонь под папину и кладу сверху голову. В последний раз я плакал в первую его ночь в больнице. Перспективы у него тогда были совершенно мрачные, особенно до полуночи. Я готов был поклясться, что папу от смерти отделяют считанные минуты. Стыдно признаться, но мне сейчас немного досадно, что папа не в сознании. Он был рядом, когда мама дала мне жизнь и покинула нас. И сейчас тоже должен быть рядом. Без меня вся его жизнь переменится. Больше не будет ужинов, когда вместо того, чтобы рассказывать, как прошел день, папа вспоминает, какие муки пережил, прежде чем мама согласилась за него выйти, и какой крепкой была их взаимная любовь. Ему придется выбросить невидимый блокнот, который он всегда вынимал, когда я морозил что-нибудь ужасно глупое. Позднее он зачитывал эти глупости и обещал однажды опозорить меня перед моими будущими детьми. Хоть я никогда и не думал, что у меня будут дети. Он перестанет быть отцом, или, по крайней мере, никто не будет называть его папой. Я отпускаю его ладонь, беру ручку с прикроватной тумбочки, вытаскиваю наше совместное фото и нетвердой рукой пишу на обратной стороне. «Спасибо тебе за все, пап. Я буду смелым. Со мной все будет хорошо. Люблю тебя от земли и до небес. Матео». Я оставляю фото на тумбочке. Кто-то стучит в дверь. Я оборачиваюсь, ожидая, что это Руфус, но вижу папину медсестру Элизабет. Она ухаживает за отцом в ночные смены и всегда очень терпелива со мной – когда бы я ни позвонил, узнать об изменениях в его состоянии. «Матео!» В ее взгляде скорбь. Должно быть, она уже обо всем знает. «Здравствуйте, Элизабет!» «Прости, что прерываю. Как ты себя чувствуешь? Хочешь, я позвоню в кафе и уточню, осталось ли у них желе?» «Да, она точно в курсе». «Нет, спасибо. Я снова думаю о папе, о том, насколько он уязвим и спокоен. Как его состояние?» «Стабильное. Тебе не о чем беспокоиться. Он в хороших руках, Матео». «Я знаю». Я барабаню пальцами по папиной тумбочке, в которой лежат его ключи от дома, кошелек и одежда. Я понимаю, пора прощаться. Дело даже не в том, что Руфус ждет меня в коридоре. Просто папа не хотел бы, чтобы я провел свой последний день в его палате, даже если бы был в сознании. Вы же знаете обо мне, да? Да. Элизабет накрывает папино худое тело новой простыней. Так нечестно. Я не хочу умирать, не услышав его голос. Элизабет стоит по другую сторону от папиной кровати, у окна, а я спиной к двери. «Ты не мог бы побольше мне о нем рассказать? Я ухаживаю за ним уже 2 недели, но при этом все, что я о нем знаю, это то, что он носит разные носки и что у него потрясающий сын». Надеюсь, Элизабет задает этот вопрос не потому, что знает, что отец не очнется и сам ей о себе не расскажет. Я не хочу, чтобы он умер сразу вслед за мной. Как-то он сказал мне, что истории могут сделать человека бессмертным, пока есть те, кто готов их слушать. Я хочу, чтобы он оживлял меня для других так же, как постоянно делал это с мамой. Папа любит всякие списки. Хотел даже, чтобы я создал для его списков специальный блог. Он думал, что так мы прославимся и разбогатеем, и подписчики будут просить его создавать для них списки на заказ. Он был даже убежден, что в конечном счете, благодаря своим спискам, попадет на телевидение. Попасть в телевизор было его мечтой с самого детства. Мне никогда не хватало смелости сказать ему, что эти его списки не так уж и забавны, но мне нравилось следить за тем, как он работает, поэтому я всегда радовался новым спискам. Он был очень крутым рассказчиком. Иногда я буквально физически ощущал воздействие его слов. Например, когда мы с ним гуляли по Кони-Айленду, где он в первый раз сделал маме предложение. «В первый раз?» «Руфус». Я поворачиваюсь и вижу, что он стоит в дверном проеме. «Прости, что подслушал. Решил проверить, как ты тут?» «Ничего страшного, заходи», — говорю я. «Элизабет, это Руфус, мой последний друг. Я надеюсь, что он и правда только хотел меня проведать, а не зашел попрощаться и предложить разойтись и пойти каждой своей дорогой». Руфус прислоняется к стене, скрестив руки на груди. «Так что там с предложением руки и сердца?» Мама дважды ему отказывала. Папа говорил, ей нравилось казаться неприступной. Когда она узнала, что беременна мной, папа встал перед ней на одно колено в ванной, а мама улыбнулась и сказала «да». Как же мне нравится эта история. Я знаю, меня там не было, но с годами я создал в своей голове отчетливое воспоминание. Не знаю точно, как выглядела та ванная, ведь дело было еще в самой первой квартире родителей, размером с коробку из-под обуви. Но папа всегда говорил, что стены были цвета приглушенной позолоты, читай, жухлого желтого. А еще он говорил, что плитка на полу была черно-белой, как шахматная доска. В папиных рассказах мама для меня оживает. Например, в этой истории она смеется и плачет. Говорит, что просто не хочет, чтобы я родился бастардом, ведь семья у нее традиционная. Для меня в конечном счете это не имело бы никакого значения. Вся шумиха вокруг законорожденности – такая глупость. «Милый, я бы очень хотела разбудить его ради тебя, правда?» Жаль, что жизнь не дает нам возможности открутить стрелки назад, как на часах, когда нам нужно было больше времени. «Можно я минут на 10 останусь с ним наедине? Кажется, я знаю, как с ним попрощаться». «Не торопись, чувак», – кивает Руфус. Я удивлен его щедрости. «Нет», – говорю я, – «дай мне 10 минут, а потом приходи за мной». Руфус кивает. «Конечно». Элизабет кладет руку мне на плечо. «Я буду в регистратуре на случай, если тебе понадоблюсь». Элизабет и Руфус уходят и закрывают за собой дверь. Я беру папу за руку. «Пришло время в кои-то веки мне рассказать тебе историю. Ты всегда просил, едва ли не умолял меня, больше рассказывать о жизни, о том, как прошел день. Но я всегда замыкался и уходил от разговора. Но теперь мне ничего не остается, кроме слов. Я скрещиваю пальцы на руках, ногах и черт знает где еще, в надежде, что ты меня слышишь. Я сжимаю его руку и мечтаю, что сейчас он сожмет ее в ответ. Пап, я... Меня с детства учили быть честным, но правда иногда бывает слишком сложной. И не так уж важно, что она порой ничему особенно не вредит. Иногда слова просто не могут оформиться, пока ты не останешься один. И даже тогда успех не гарантирован. Иногда правда – это секрет, который ты скрываешь даже от самого себя, потому что жить во лжи гораздо проще. Я напеваю песню «Take This Waltz» покойного Леонарда Коэна. Это одна из тех песен, которые всегда помогают мне отвлечься и погрузиться в мир грез, хотя ни одно слово в ней мне не близко. Я пою те строчки, которые помню, спотыкаясь на одних словах и не к месту повторяя другие. Но папа любит эту песню, и я надеюсь, что он слышит, как я ее пою, раз уж сам не может петь. Руфус. 4:46. Я сижу у двери в палату и готовлюсь сказать Матео, что нам пора. Выманить его из квартиры – это одно. Но теперь мне, похоже, придется как-то вырубить этого чувака и силой вытащить его из больницы. Кому-нибудь точно пришлось бы сотворить со мной подобное, чтобы оттащить меня от моего папки, неважно, в сознании он или без. Эта медсестра, Элизабет, смотрит сначала на часы, а потом на меня по пути в другую палату, куда несет поднос со слегка заветренной едой. Мне пора уводить Матео. Я встаю с пола и приоткрываю дверь в палату. Матео держит отца за руку и напевает песню, которую я никогда раньше не слышал. Я тихонько стучу, и Матео вскакивает, как ошпаренный. «Прости, чувак, ты в порядке?» Матео стоит, его лицо пылает, как будто мы только что играли в щелчки большой компанией, и я жестко его обыграл. «Да, в порядке. Чертов врун. Нужно прибраться». Проходит минута, прежде чем он отпускает руку отца, но отец будто сам его держит и не хочет отпускать. Матео все-таки умудряется освободиться, потом берет папку для бумаг и кладет на полку над кроватью. Папа обычно оставляет всю уборку на субботу, потому что ему не улыбается каждый будний день возвращаться с работы и делать что-то по дому. В выходные мы с ним всегда убирались и боролись за первенство в марафоне по непрерывному просмотру телека. Матео оглядывается, но в комнате чертовски чисто. Ну то есть с пола я бы есть не стал, но только потому, что это больница. «Ты же попрощался?» Матео кивает. «Типа того». Он идет в сторону ванной комнаты. «Проверю, чисто ли там?» «Да уж, наверняка». «Нужно удостовериться, что когда он проснется, у него будет чистая чашка». «О нем позаботятся». «Может быть». Ему нужно одеяло потеплее. Он же не может нам сказать, что замерз. Я подхожу к Матео и беру его за плечи, пытаясь как-то успокоить, потому что его трясет. Он не хочет, чтобы ты тут сидел, ясно? Брови Матео смыкаются на переносице. Глаза краснеют. Так краснеют глаза у того, кто очень опечален, а не зол. Я не это имел в виду. Просто сморозил. Он не хочет, чтобы ты тратил здесь свое время. Послушай. У тебя хотя бы был шанс попрощаться, а у меня в случае с моей семьей такого шанса не было. Я слишком много времени потратил на попытки понять, что же им сказать. Так что я счастлив за тебя, и в то же время жесть, как тебе завидую. И даже если теперь моих слов недостаточно, чтобы вытащить тебя из палаты, скажу честно, ты мне нужен. Мне нужно, чтобы рядом со мной был друг. Матео снова оглядывает комнату, наверняка убеждая себя, что ему прямо в эту секунду нужно почистить унитаз или проверить, все ли чашки в больнице безукоризненно чисты, чтобы полностью исключить вероятность того, что его папе достанется единственное грязное. но я сжимаю его плечи и помогаю ему очнуться. Он идет к кровати и целует отца в лоб. «Прощай, пап». Потом начинает пятиться от кровати, шаркая ногами, и на прощание машет своему спящему отцу. Мое сердце грохочет в груди, а ведь я всего лишь свидетель этой сцены. Должно быть, Матео сейчас готов разорваться на части. Я кладу руку ему на плечо, и он вздрагивает. «Прости», – произносит он у двери. «Я очень надеюсь, что он очнется сегодня. Ровно ко времени, понимаешь?» Я бы на это не рассчитывал, но все равно киваю. Мы выходим из палаты. Матео в последний раз заглядывает внутрь и закрывает за нами дверь. «Матео, 4:58. Я останавливаюсь на углу возле больницы. Еще не поздно побежать обратно в палату к папе и там дожить этот день до конца. Но несправедливо подвергать риску остальных людей в больнице, ведь я сейчас бомба замедленного действия. Не могу поверить, что я снова на улице, в мире, который меня убьет, и сопровождает меня последний друг, чья дальнейшая судьба тоже в полной заднице. Сохранять в себе мужество уже невозможно». «Ты в порядке?» – спрашивает Руфус. «Я киваю. Мне сейчас очень хочется послушать какую-нибудь музыку, особенно после того, как я попел у папы в палате. При мысли, что Руфус слышал, как я пою, у меня внутри все сжимается. Ну ладно, это ерунда. Он промолчал, а может, ничего толком и не слышал. Из-за этой неловкости мне еще сильнее не терпится окунуться в музыку, укрыться от окружающего мира с головой в компании мелодий, которые всегда дарили мне идеальное одиночество». Еще одна любимая песня папы – «Come Was May» из фильма «Мулен Руж». Именно ее мама пела ему и мне. Я тогда был еще в животе, когда они вместе принимали душ прямо перед тем, как у нее отошли воды. Меня просто преследует одна строчка из этой песни. «I will love you until the end of times», что в переводе «Я буду любить тебя до скончания времен». То же самое можно сказать еще об одной моей любимой песне «One Song» из фильма «Богема». Я очень сильно хочу ее послушать, особенно теперь, когда сам стал обреченным, ведь эта песня о потерянных возможностях, пустой жизни и смерти времени. Мои любимые слова в ней «One Song Before I Go». «Прости, что я так давил на тебя с уходом», — говорит Руфус. «Ты меня попросил тебя оттуда увезти, но я не уверен, что ты на самом деле этого хотел». «Я рад, что ты это сделал», – признаюсь я. «Папа хотел бы именно этого». Переходя через дорогу, мы смотрим сначала направо, потом налево. Машин в поле зрения нет, но на углу соседнего здания мужчина неистово роется в мусорном баке, как будто вот-вот приедет мусоровоз и увезет все мешки у него из-под носа. Возможно, он ищет что-то, что случайно выбросил, но по рваной штанине его джинсов и въевшейся грязи на жилетке ржавого цвета можно заключить, что он бездомный. Мужчина вынимает половинку апельсина, засовывает ее себе под мышку и продолжает рыться в мусорных мешках. Когда мы доходим до угла, он оборачивается. «Доллар есть? Или мелочь какая-то?» Проходя мимо, я, как и Руфус, низко опускаю голову. Бездомный не кричит нам вслед и вообще больше ничего не говорит. «Хочу дать ему немного денег», — говорю я Руфусу, даже при том, что очень боюсь делать это в одиночку. Я шарю по карманам и в одном из них обнаруживаю $18. «А у тебя нет для него наличных?» «Не хочу показаться мудаком, но с чего вдруг?» «С того, что они ему нужны», — отвечаю я. «Он роется в мусорке в поисках еды». «Где гарантия, что он вообще бездомный? Меня уже так надували». Я останавливаюсь. Меня в жизни тоже обманывали. А еще я не раз игнорировал чужие просьбы о помощи, что было несправедливо. Я же не говорю, что нам нужно отдать ему все свои сбережения, просто пару баксов. «Когда это тебя обманывали?» «В 5 классе. Шел я как-то в школу, и один парень попросил у меня доллар, а когда я достал 5, которые взял у отца на ланч, он ударил меня по лицу и отнял их. Стыдно признаться, но в школе в тот день я безутешно рыдал, пока папа не отпросился с работы и не пришел проведать меня в медпункте. После того случая он даже 2 недели водил меня в школу и умолял быть осторожным и не разговаривать с незнакомцами, особенно о деньгах. Я просто думаю, что не в моей власти судить, кому на самом деле нужна помощь, а кому нет. Это все равно, что просить человека станцевать или спеть, чтобы доказать, что он достоин моего внимания. Одной просьбы о помощи, когда она нужна, должно быть достаточно. Да и что такое доллар? Заработаем еще один. На самом деле, ничего мы больше не заработаем. Но если Руфус такой же умный, как и я, ну или такой же параноик, у него тоже наверняка достаточно денег на банковском счете. По выражению его лица мне ничего не понятно, но он останавливает велосипед и ставит его на подножку. Тогда так и сделаем. Он тянется к карману и достает 20 долларов наличными, затем идет вперед, а я тащу сзади, и сердце глухо стучит в груди. Я немного опасаюсь, что этот мужик на нас нападет. Руфус останавливается в полуметре от бездомного и подзывает меня. В этот самый миг бездомный оборачивается и смотрит мне прямо в глаза. Руфус ждет, пока я заговорю. «Сэр, это все, что у нас с собой есть». Я беру 20-ку у Руфуса и протягиваю мужчине все наши наличные. «Не надо со мной играть». Он оглядывается, как будто боится, что это какой-то спектакль. Так не должно быть, чужая помощь не должна вызывать у человека подозрений. «Мы и не играем, сэр». Я делаю шаг ему навстречу. Руфус встает рядом со мной. «Знаю, это не так уж много. Извините нас». «Это...» Мужчина подходит ко мне вплотную. И клянусь, у меня вот-вот разорвется сердце, словно мои ноги забетонированы в гоночный трек, а на меня разноцветными пятнами несется дюжина автомобилей. Но мужчина не бьет меня. Он обнимает меня. Из-под мышки к нашим ногам падает апельсин. Минуту спустя, когда я умудряюсь совладать с нервами и мышцами, я обнимаю его в ответ, и он напоминает мне отца. Ростом, худобой и всей своей фигурой. «Спасибо, спасибо!» – шепчет он. И я не знаю, почему у него красные глаза. Потому что ему негде ночевать, и он очень устал. Или потому что он вот-вот заплачет. Однако я не задаю лишних вопросов. Ему не нужно мне ничего доказывать. Жаль, что раньше я не так относился к жизни. Мужчина кивает Руфусу и засовывает купюры в карман. Больше он ни о чем не просит. Он не бьет меня, а просто уходит, чуть расправив плечи. И я мгновенно жалею, что не спросил его имени, прежде чем он ушел, или, по крайней мере, не представился сам. «Молодец», — говорит Руфус. «Надеюсь, по закону кармы ты в следующей жизни получишь по справедливости». «Дело не в карме. Я не стремлюсь набрать очки и показать, какой я хороший человек. Не стоит жертвовать средства на благотворительность, переводить стариков через дорогу или спасать щенков в надежде, что когда-нибудь потом тебя за это отблагодарят. Возможно, я не сумею найти лекарство от рака или положить конец мировому голоду, но маленькие добрые поступки способны творить чудеса. Руфусу я ничего такого не скажу, потому что одноклассники высмеивали все мои подобные мысли». Но вообще-то никто не должен испытывать неловкость из-за того, что хочет быть хорошим человеком. Думаю, мы подняли ему настроение, потому что не притворялись, будто не видим его. Спасибо, что увидел его вместе со мной. «Надеюсь, мы помогли хорошему парню», — говорит Руфус. Точно так же, как Руфус не ожидает, что я мгновенно стану храбрым, я не могу ожидать, что он мгновенно станет щедрым. Хорошо, что Руфус не сказал мужчине, что мы сегодня умрем. Это все обесценивает, да? Ведь тогда он решил бы, что мы отдаем ему свои деньги только потому, что сами, возможно, через минуту-другую, уже не сможем ими воспользоваться. Может, благодаря встрече с нами, теперь он будет доверять другим. Мне он в этом точно помог. Делайла Грей. 5:00. В 2:52 ночи Делайле Грей позвонили из отдела смерти, чтобы сообщить, что она сегодня умрет. Но Делайла готова поспорить, что это неправда. И вовсе не потому, что она на первой стадии принятия горя – отрицание. Делайла почти уверена, что злую шутку с ней сыграл ее бывший, сотрудник отдела смерти. Так он пытается ее запугать, потому что вчера вечером она отменила помолвку, хотя уже год как обещала выйти за него замуж. По закону такие розыгрыши строжайше наказываются – за подобное преступление ее бывшего отправят в тюрьму минимум лет на 20 и занесут в черный список, что не позволит ему впредь найти приличную работу. Напортачить на службе в отделе смерти – это, в общем-то, способ самоубийства. Делайла возмущена тем, что Виктор способен так злоупотреблять своими полномочиями. Она удаляет электронное письмо с квитанцией и временем звонка глашатая Мики, которого покрыла матом, прежде чем повесить трубку. Потом берет мобильник. Соблазн позвонить Виктору велик, но Делайла качает головой и снова кладет телефон на подушку, на которой Виктор спал, когда оставался у нее с ночевкой. Делайла не хочет, чтобы он самодовольно посчитал ее параноиком, ведь она вовсе не параноик. Если он надеется, что она зарегистрируется на сайте www.dav-cast.com и проверит, на самом ли деле ее имя числится в списке обреченных, или позвонит и начнет угрожать ему судебным разбирательством, пока он не сознается, что Микки, его друг с работы, нанятый лишь за тем, чтобы ее напугать, ему придется очень долго ждать, ведь у нее в запасе уйма времени. Делайла продолжает просто проживать свой день, потому что не сомневается в том, что этот звонок – чушь собачья, как не сомневалась в своем решении разорвать помолвку. Она идет в ванную, чистит зубы и с восхищением рассматривает свои волосы в зеркале. Волосы у Делайлы очень яркие, слишком яркие, по мнению ее начальницы. Уже многие недели ей хотелось что-нибудь поменять, но она игнорировала внутренний голос, который подстрекал ее оборвать отношения с Виктором. Покрасить волосы было проще, меньше слез. На вопрос парикмахера, чего она хочет, Делайла попросила окрашивание «Северное сияние». Это сочетание розового, фиолетового, зеленого и голубого пора было уже обновить. Но Делайла решила, что это подождет до следующей недели, когда она наверстает все сорванные планы. Она возвращается в постель и открывает ноутбук. Решающий разговор с Виктором накануне вечером перед его сменой отвлек девушку от ее собственной работы – написания краткого обзора сериальных премьер для Infinite Weekly. В этой газете она работает помощником редактора с тех самых пор, как весной выпустилась из колледжа. Она не фанатка сериала «Дом хипстера», но он привлекает больше читателей, чем «Берег Джерси». А кому-то ведь нужно писать обзоры на сериалы, пока другие редакторы заняты освещением кинофраншиз. Делайла прекрасно понимает, что ей повезло получить эту, пусть и рутинную работу, да и вообще любую работу, если принять в расчет, что она новая сотрудница и уже задержала несколько заданий, потому что с головой ушла в планирование свадьбы с парнем, которого знает чуть больше года. Делайла включает телевизор, чтобы пересмотреть до боли абсурдную новую серию. Хипстерам дают задание совместно писать рассказы на печатной машинке посреди заполненной до отказа бруклинской кофейни. Но прежде чем Делайла успевает поставить сериал, ведущий на канале Fox 5 зачитывает новости, заслужившие особого внимания, если принять в расчет ее интересы. И мы обратились за информацией к его агентам. Хотя 25-летний актер сыграл в блокбастере о Скорпиусе Готорне никого иного, как демона-волшебника, фанаты по всему миру признаются Хоуи Мальдонадо исключительно в чистосердечной любви. Следите за нами в Твиттере и Фейсбуке и узнавайте последние новости этой захватывающей истории. Делайла вскакивает с постели, и ее сердце бешено стучит. Она не будет ждать развития этой захватывающей истории. Она первая напишет репортаж со всеми подробностями. Матео, 5:20. Я подхожу к банкомату на углу, а Руфус прикрывает меня со спины. К счастью, папе хватило здравого смысла отправить меня в банк, как только мне исполнилось 18, чтоб я оформил себе дебетовую карту. Я снимаю $400, максимальную сумму, которую можно снять в этом банкомате. Пока я складываю купюры в конверт для Лидии, мое сердце неистово колотится в груди. Я молюсь, как бы заметив у меня деньги, кто-нибудь вдруг не выпрыгнул с пушкой в руках. Кто знает, чем это может закончиться. Я выхватываю чек, быстро запоминаю, что у меня на счету остается $2076.27 и рву чек на мелкие кусочки. Мне столько не нужно. Можно снять еще наличных для Лидии и Пенни в другом банкомате или в банке, когда он откроется. «К Лидии, наверное, рановато идти», – говорю я и, сложив конверт, кладу его к себе в карман. «А то она заподозрит, что что-то не так. Может, потусуемся у нее в подъезде?» «Нет, чувак, мы не станем сидеть в подъезде твоей лучшей подружки, потому что ты не хочешь ее обременять. Сейчас 5 утра, давай пойдем поедим. Потенциальная тайная вечеря». Руфус ведет меня за собой. Моя любимая закусочная открыта круглосуточно. Звучит прикольно. Я всегда был большим поклонником утра. Я подписан на несколько страниц на Фейсбуке, посвященных рассвету в других городах. Доброе утро, Сан-Франциско. И странах доброе утро, Индия. И вне зависимости от времени суток в моей ленте всегда мелькают фотографии сияющих зданий, завтраков и людей, которые начинают свой день. Восходящее солнце приносит чувство новизны. И даже при том, что существует вероятность, что я не дотяну до рассвета и не увижу, как лучи солнца просвечивают через кроны деревьев в парке, я должен относиться к сегодняшнему дню как к одному длинному утру. Нужно проснуться, нужно начать свой день. В столь ранний час улицы пустынны. Я не против людей, просто не осмеливаюсь петь песни в чем-либо присутствии. Если бы я сейчас был совсем один, то, наверное, сыграл бы и спел бы какую-нибудь депрессивную песню. Папа учил меня, что нет ничего дурного в том, чтобы поддаваться эмоциям, но при этом нужно уметь бороться с самыми плохими из них. На следующий день, после того, как его положили в больницу, я играл светлые и душевные песни, например, «Just the way you are» Билли Джоэла, чтобы чувствовать, что надежда нас не покинула. Мы подходим к кафе «Пушка». Над дверью треугольная вывеска, на которой изображена пушка, стреляющая чизбургером в название кафе, и картошка фри, которая разлетается в разные стороны, как фейерверк. Руфус пристегивает велосипед к паркомату. Я следом за ним захожу в полупустое кафе. И в нос мне сразу бьет запах яичницы и гренок. Хозяин с усталыми глазами приветствует нас и предлагает занять любые места. Руфус обходит меня и направляется в дальний угол забегаловки, где занимает столик на двоих возле туалета. Темно-синие кожаные сиденья потрескивались. И глядя на них, я сразу вспоминаю диван у нас дома с тех времен, когда я был совсем еще ребенком. Я тогда машинально отдирал от него кусочки ткани до тех пор, пока обивка не полезла наружу. Причем полезла так сильно, что папа выбросил диван и заменил его тем, что стоит у нас до сих пор. «Это мое любимое место», — говорит Руфус. «Я бываю здесь пару раз в неделю. Уже даже говорю, мне как обычно». «А почему ты ходишь именно сюда? Твой район?» Я вдруг осознаю, что понятия не имею, где живет мой последний друг и откуда он вообще родом. «Мой, но только в последние 4 месяца», — кивает Руфус. «Так вышло, что я оказался в интернате». «Я не только ничего не знаю о Руфусе, но и ничего еще для него не сделал. Он верен своей миссии следовать за мной в моем путешествии. Вытащил меня из дома, привел и вызволил из больницы. А скоро и к Лидии со мной пойдет. Пока последняя дружба, штука уж больно односторонняя». Руфус подвигает ко мне меню. «На обратной стороне написано про акцию для обреченных. Все бесплатно, прикинь?» «Небывалая удача. На форуме «Обратный отчет» я много раз читал, что обреченные идут в 5-звездочные рестораны, ожидая, что их там будут обхаживать, как королей, и кормить всевозможными угощениями за счет заведения, но в итоге им предлагают только скидку. Я рад, что Руфус привел меня именно сюда. Откуда-то из кухни выходит официантка и приветствует нас. Ее светлые волосы собраны в аккуратный пучок на затылке, а на значке, приколотом к желтому галстучку, написано «Angel». «Доброе утро», — говорит она с южным акцентом и достает ручку из-за уха. Я замечаю завиток татуировки у нее над локтем. Кажется, страх перед иголками я не перерасту никогда. Девушка крутит ручку между пальцев. «Поздно вы к нам, да?» «Можно и так сказать», — отвечает Руфус. «Скорее, очень-очень рано», — возражаю я. «Если Энджел и интересна разница формулировок, то виду она не подает». «Что-нибудь выбрали?» Руфус изучает меню. «Ты что, будешь не то, что обычно?» – спрашиваю я. «Сегодня хочу чего-нибудь нового. Последний шанс и все такое». Он откладывает меню и поднимает взгляд на официантку. «Что посоветуете?» «Вам что, позвонили, что ли?» Ее смешок живет не больше секунды. Девушка поворачивается ко мне, а я опускаю голову все ниже и ниже, пока Энджел не присаживается перед нами на корточке. «Быть не может!» Она роняет ручку и блокнот на стол. «Ребята, вы в порядке? Вы больны? И вообще, вы же не прикалываетесь, чтобы вас бесплатно накормила, так?» Руфус качает головой. «Нет, не прикалываемся. Я часто сюда захожу и решил не изменять себе в последний раз». «Вы что, на самом деле сейчас думаете о еде?» Руфус наклоняется вперед и читает имя на значке. «Энджел, что посоветуете?» Девушка прикрывает глаза рукой, пожимает плечами. «Даже не знаю», — говорит она. «Может быть, набор «Все самое вкусное»? Там картошка фри, мини-сэндвичи, яичница, жареная свиная вырезка, паста. Ну, в общем, там все самое вкусное, что у нас есть». «Мне столько в жизни не съесть. А что вы сами тут больше всего любите?» – спрашивает Руфус. «Только не говорите, что рыбу». «Я люблю салат с цыпленком на гриле, но это потому, что ем как птичка». «Тогда буду его», – решает Руфус и смотрит на меня. «А ты что хочешь, Матео?» «Я даже не смотрю в меню. Я возьму то, что ты здесь всегда заказываешь. Как и он, я надеюсь, что это не рыба». «Но ты даже не знаешь, что это». «В любом случае, попробуй что-то новое, если только это не куриная грудка». Руфус кивает. Он указывает пару позиций в меню, и Энджел сообщает, что скоро вернется, после чего поспешно уходит, забыв на столе ручку и блокнот. Я слышу, как она велит повару готовить наши блюда в первую очередь, потому что за тем столиком сидят обреченные. Не очень понимаю, кто составляет нам конкуренцию в этом первенстве. Мужчина, который пьет кофе и читает газету? Но я ценю доброту сердца Энджел. Интересно, была ли такой же Андреа из отдела смерти, пока работа не заглушила в ней последние крохи сострадания? Я поворачиваюсь к Руфусу. «Можно у тебя кое-что спросить?» «Не переводи воздух на такие вопросы. Просто спрашивай, что хочешь. Будь смелее», – отвечает он. Отвечает он рисковато, но вообще-то к месту. «Зачем ты сказал Энджел, что мы умираем? Разве это не испортит ей день?» «Возможно, но смерть испортит и мой день, и я ничего не смогу с этим поделать», – пожимает плечами Руфус. «Лидии я говорить не собираюсь», – замечаю я. «Ну почему? Не будь чудовищем. У тебя ведь есть шанс с ней попрощаться. Не упускай его». «Я не хочу портить ей день. Она мать-одиночка. Ей и так приходится нелегко с тех пор, как не стало ее парня. А может быть, не такой я и самоотверженный. Может, молчать о своей смерти – это чистый эгоизм. Но я не могу себя заставить. Как сказать лучшей подруге, что завтра тебя уже не будет рядом? И как убедить ее отпустить тебя, чтобы ты не упустил своего шанса пожить последний день перед смертью?» Я откидываюсь на сиденье, испытывая изрядное отвращение к себе. «Если ты окончательно решил, я тебя поддержу. Не знаю, обидится ли она. Тебе лучше знать. Но послушай, нам пора перестать сомневаться в себе и заботиться о том, как другие отреагируют на нашу смерть. А что, если, переставая сомневаться в себе, мы перестанем быть собой? Тебе самому не скрывает мозг размышления о том, не была ли жизнь лучше до появления отдела смерти? Этот вопрос душит меня». «Было ли тогда лучше?» – переспрашивает Руфус. «Может быть. Да. Нет. Ответ ничего не значит и ничего не меняет. Пусть все идет, как идет, Матео». Он прав. Не буду больше себя мучить. Я сдерживаюсь. Я кучу лет жил в полной безопасности, пытаясь обеспечить себе долгие годы на земле. И посмотрите, чего я добился. Я на финишной прямой, хотя никогда не участвовал в забеге. Энджел возвращается с напитками и протягивает Руфусу салат с цыпленком на гриле, а передо мной ставит батат фри и французские гренки. «Если вам понадобится что-нибудь еще, ребята, пожалуйста, кликните меня. Даже если я не в зале или занят другим клиентом, я в вашем распоряжении». Мы благодарим ее. Но я замечаю, что ей не хочется уходить. Кажется, она вот-вот присядет рядом с кем-нибудь из нас еще немного поболтать. Но она все же собирается уходить. Руфус стучит вилкой по моей тарелке. «Ну как тебе, мое, как обычно?» «Я 100 лет не ел гренок. Мой отец вместо них любил делать по утрам роллы с беконом, салатом и помидорами в поджаренной тортилье. Я как-то уже подзабыл о существовании французских гренок, но запах корицы мгновенно навеял многочисленные воспоминания о том, как мы с папой сидели друг напротив друга за нашим неустойчивым столом, завтракали, слушали новости или накидывали идеи для его очередного списка. А вообще очень в тему. Хочешь? Руфус кивает, но к моей тарелке не тянется. Он думает о чем-то своем, гоняя салат по тарелке. Он явно чем-то расстроен и ест только курицу. Потом берет блокнот и ручку, которую оставила на столе Энджел, рисует круг и несколько раз жирно его обводит. Я мечтал путешествовать по всему свету и фотографировать. Он рисует карту мира, намечая границы стран, в которых никогда не побывает. «Типа как фотожурналист?» – уточняю я. «Не, я хотел работать чисто на себя». «Тогда надо сходить в арену путешествий», – говорю я. «Это лучший способ объехать весь мир за один день. На форуме «Обратный отчет» у нее хорошие отзывы». «Я на таких форумах не сижу», – говорит Руфус. «А я сижу каждый день», – признаюсь я. «Мне спокойнее, когда я вижу, как другие люди находят в себе силы выйти из зоны комфорта». Руфус отрывает взгляд от своего рисунка и качает головой. «Твой последний друг проследит, чтобы ты из своей зоны комфорта вышел со взрывом. Не в буквальном смысле, а понимаешь, в каком? В хорошем!» Я криво выразился. «Я тебя понял, кажется». «А ты себя кем видел в будущем?» – спрашивает Руфус. «В профессиональном плане». «Архитектором. Я хотел строить дома, офисы, театры и парки», – говорю я. И умалчиваю о том, что никогда в жизни не стал бы работать в офисе или что мечтал выступить на построенной мной же сцене. В детстве я очень любил лего. Я тоже. Ракеты у меня всегда разваливались, и у моих пилотов с квадратной головой никогда не было особых шансов. Руфус тянется к моей тарелке и отрезает себе кусочек гренки, после чего принимается с наслаждением ее жевать, опустив голову и закрыв глаза. Ужасно тяжело смотреть, как кто-то ест свою самую любимую еду в последний раз в жизни. Я обязан взять себя в руки. Обычно хуже всего бывает перед тем, как станет лучше. Но сегодня все наоборот. Когда наши тарелки пустеют, Руфус встает и подзывает Энджел. «Будет секундочка. Принесите счет, хорошо?» «Мы вас угощаем. Пожалуйста, можно мы заплатим? Для меня это очень важно», — говорю я. Надеюсь, она не думает, что я манипулирую ее чувством вины. «Поддерживаю», – кивает Руфус. «Возможно, он сюда больше не вернется, но мы хотим, чтобы это кафе не закрывалось как можно дольше и работало ради других посетителей. А ведь выручка – это то, что позволяет им оплачивать счета». Энджел энергично кивает и приносит нам чек. Я протягиваю пластиковую карту, и когда девушка возвращает ее мне – оставляю ей чаевых в 3 раза больше стоимости нашего недорогого завтрака. Теперь у меня остается чуть меньше $2000. Наверное, помочь кому-нибудь начать жизнь заново на эти деньги нельзя, но это хоть какая-то помощь. Руфус кладет рисунок земного шара в карман. «Уйдем?» Я остаюсь сидеть на месте. «Встать значит уйти», — говорю я. «Ага», — говорит Руфус. «Уйти значит умереть», — говорю я. «Не, уйти значит пожить перед тем, как умереть. Вперед!» Я встаю, благодарю Энджел, помощника официанта и хозяина кафе, и мы выходим на улицу. Сегодня одно длинное утро, но я обязан проснуться и вылезти из-под одеяла. Я смотрю вперед на пустынные улицы и иду навстречу Руфусу и его велосипеду. Навстречу своей смерти, которая с каждой потерянной нами минутой становится ближе. Навстречу миру, который сегодня играет против нас. Руфус, 5:53. «Ничего сказать не могу. Матео – прикольный невротичный парень, и мне нравится проводить с ним время. Но было бы реально круто в последний раз посидеть в пушке с плутонцами и поболтать обо всем хорошем и плохом, что с нами случалось. Только это слишком рискованно. Я знаю, в каком положении оказался, и не хочу, чтобы они из-за меня пострадали». Правда, хоть сообщение они могли бы и отправить. Я отстегиваю велик, выкатываю его на дорогу и бросаю шлем Матео. Он едва его не роняет. «Так, напомни, где живет Лидия?» «Зачем ты даешь его мне?» – спрашивает Матео. «Чтобы ты не раскроил себе череп, когда будешь падать». Я забираюсь на велик. Отстойно же будет, если тебя угробит твой последний друг. Но это одноместный велосипед. У меня есть Пегги на заднем колесе, говорю я. Тега все время на них ездит. Он мне доверяет и знает, что я не влюблюсь в какое-нибудь авто и не отправлю его на тот свет. «Ты хочешь, чтобы я стоял сзади на этих подножках, а ты вез меня в темноте?» – спрашивает Матео. «Но ты при этом будешь в шлеме», – говорю я. «Твою ж мать! А я уже надеялся, что он и правда готов выйти из зоны комфорта». «Нет, этот велосипед нас и прикончит». Сегодняшний день в самом деле нелегко ему дается. «Ничего подобного. Доверься мне. Я не слезаю с этого велика уже 2 года. Давай, Матео, залезай». Очевидно, он в дикой нерешительности и все же с усилием надевает на голову шлем. «У меня теперь есть дополнительная причина быть осторожным. Я же не хочу, чтобы на том свете меня преследовала фраза: „А ведь я тебе говорил“». Забравшись на Пегги, Матео хватает меня за плечи и крепко в них вцепляется. Растет над собой, горжусь. Это все равно, что выгнать птицу из гнезда, или скорее даже вытолкнуть ее, потому что ей надо было улететь оттуда много лет назад. Продуктовый магазин открывает ставни новому рабочему дню, а луна еще висит высоко над головой. Я давлю на педали, и Матео соскакивает на землю. «Нет, я пойду пешком, и тебе советую». Он расстегивает шлем, снимает его с головы и отдает мне. «Прости, у меня просто появилось дурное предчувствие, а мне сейчас только и остается, что доверять интуиции. Мне бы надо было быстро нацепить шлем и уехать подальше. Пусть Матео идет к Лидии, а я займусь своими делами, какими бы они ни были. Но вместо того, чтобы разойтись с ним в разные стороны, я вешаю шлем на руль и опускаю ногу на тротуар. Тогда не будем тормозить. Не знаю, сколько нам осталось жить, но лично я не хочу все пропустить». Матео, 6:14. Я уже стал худшим последним другом в истории. Настало время быть худшим лучшим другом. «Мне будет погано», — говорю я. «Потому что ты не расскажешь о своей смерти?» «Я еще не мертв». Я поворачиваю за угол. Лидия живет в паре домов отсюда. И нет. Небо наконец начинает светлеть, и на нем проступают оранжевые оттенки последнего рассвета в моей жизни. Лидия была просто уничтожена, когда узнала, что ее парень, жених, умрет. Он так и не увидел Пенни. «Я так понимаю, Пенни – это их дочка?» «Да, она родилась через неделю после смерти Кристиана». «Как это случилось? Ему позвонили?» – спрашивает Руфус. «Если это что-то слишком личное, можешь не рассказывать. Звонок моей семье стал настоящим кошмаром, и я тоже не люблю о нем говорить». Я готов доверить ему эту историю только в том случае, если он никому ее не передаст, особенно Лидии. Но потом осознаю, что Руфус точно унесет ее с собой в могилу. Сплетничать он может начать разве что на том свете. А так я ничем не рискую и могу делиться с ним всем, чем угодно. Кристиан поехал в какие-то дальние районы Пенсильвании, чтобы продать одному коллекционеру диковинные кинжалы и мечи, которые унаследовал от дедушки. «Кинжалы и мечи можно продать за бешеные бабки», – кивает Руфус. Лидия была против того, чтобы он ехал. Она жутко в тот период нервничала. Но Кристиан клялся, что выручка в конечном счете будет того стоить. Тогда они купят кроватку поудобнее, подгузники про запас, молочную смесь на пару первых месяцев и одежду. Он уехал, остановился на ночевку где-то в Пенсильвании, и около часу ночи ему позвонили с предупреждением, рассказываю я, и в груди у меня все сжимается. Как вспомню все эти слезы и крики. Я останавливаюсь и прислоняюсь спиной к стене. Кристиан пытался дозвониться до Лидии, но она крепко спала и ничего не слышала. Он каждую минуту отправлял ей по сообщению, а потом поехал обратно, автостопом, с обреченным водителем грузовика. И оба они погибли, пытаясь вернуться к своим семьям. «Черт!» – выдыхает Руфус. Лидия была безутешна. Как одержимая, она перечитывала последние страшные сообщения Кристиана и ненавидела себя за то, что не проснулась, когда он звонил. У нее была возможность последний раз увидеть его через приложение «Вуаль». Это такой видеочат, который быстро сажает батарейку, но помогает связаться с близкими тем, кто находится в зоне слабого сигнала, например, обреченному на шоссе по пути к дому. но Лидия пропустила и эти запросы. Не знаю, насколько это правда, но после рождения Пенни Лидия говорила, что обижена на дочку, ведь она так сильно выматывает ее на поздних сроках беременности, что Лидия даже проспала последние часы своего возлюбленного на земле. Но я понимаю, что тогда она была убита горем, и теперь все иначе. Лидия бросила школу, чтобы заботиться о Пенни, и живут они в маленькой квартирке с бабушкой Лидии. Со своими родителями она не слишком близка, а родители Кристиана живут во Флориде. Ее жизнь непроста и без дополнительных предсмертных прощаний. Я просто хочу увидеть свою лучшую подругу в последний раз в жизни». «Вот ведь жесть», — говорит Руфус. «Да, правда. Такая реакция от Руфуса много для меня значит. Можно я ей позвоню?» Я отхожу на пару метров, чтобы немного уединиться. Нажимаю кнопку «Позвонить». Не могу поверить, что меня не будет рядом с Пенни, если с Лидией случится что-нибудь непоправимое, и одновременно с тем испытываю изрядное облегчение, ведь мне не придется быть свидетелем того, как отдел смерти позвонит Лидии. «Матео?» – спросонья бормочет Лидия. «Да, это я. Ты спишь? Прости, я думал, Пенни просыпается рано». «Так и есть. Я, как настоящая мать года, прячусь под подушкой, пока она болтает сама с собой в кроватке. А ты чего не спишь в такую адскую рань?» «Я ходил повидаться с отцом. В конце концов, я ведь не вру. Можно заскочить к тебе ненадолго? Я тут неподалеку». «Конечно!» «Клево, тогда до скорого». Я окликаю Руфуса, и мы идем к дому Лидии. Это весьма неблагополучный жилой район. В таких районах управляющий домом сидит на крыльце и читает газету, хотя дел у него не в проворот. Например, протереть и подмести полы, починить мигающую лампочку в коридоре или расставить мышеловки. Но Лидии это не важно. Ее очаровывает прохлада дождливого вечера, а еще она успела полюбить соседскую кошку Хлою, которая ходит по коридорам и боится мышей. Дом есть дом. Что тут скажешь? «Я поднимаюсь к ней один», — говорю я Руфусу. «Побудешь тут без меня?» «Да не вопрос. Все равно мне надо позвонить друзьям. Они не ответили ни на одно сообщение с тех пор, как я уехал из интерната». «Я недолго», — говорю я. И в этот раз он не просит меня поторопиться. Я бегу по лестнице и чуть не падаю лицом вниз на ступеньку, однако в паре сантиметров от собственной смерти хватаюсь за поручень. Нельзя нестись к Лидии, сломя голову в последний день. Такая спешка может меня убить». И чуть только что этого не сделала. Я дохожу до третьего этажа и стучусь в дверь. Изнутри слышится крик Пенни. «Открыто!» Зайдя в квартиру, я чувствую запах молока и свежей стирки. Прямо у двери стоит корзина с горой сухого свежевыстиранного белья. Пустые упаковки из-под молочной смеси лежат на полу. А в детском манеже сидит Пенни. В отличие от мамы Колумбики, кожа у нее не смуглая, а наоборот, довольно светлая, как у Кристиана. Правда, сейчас скорее красная от крика. Лидия в кухне разогревает бутылочку в горячей воде. «Тебя мне просто Бог послал!» – бросает Лидия. «Я бы тебя обняла, но зубы не чистила с воскресенья. Пора бы этим заняться». «О, милая рубашка!» Лидия плотнее закручивает соску на бутылочке и бросает ее мне, как раз когда крики Пенни становятся громче. «Просто отдай ей! Пенни выходит из себя, когда бутылочку кто-то держит за нее!» Лидия завязывает резинкой спутанные волосы и быстрым шагом идет в ванную. «Господи боже, неужели я пописаю в одиночестве? Жду не дождусь!» Я встаю на колени перед манежем и протягиваю малышке бутылочку. Ее темно-карие глаза смотрят на меня снисходительно. Но стоит ей выхватить из моих рук бутылочку и сесть обратно на своего плюшевого мишку, как она начинает улыбаться и мельком демонстрирует мне 4 крошечных зубика, прежде чем приступить к смеси. Все книжки по развитию детей говорят, что Пенни по возрасту уже пора закругляться со смесью, но Пенни идет наперекор общественным ожиданиям. Это у нас с ней общая черта. Лидия выходит из ванной с торчащей изо рта зубной щеткой и вставляет батарейки в пластмассовую игрушку-бабочку. Потом что-то спрашивает, и по подбородку у нее течет дорожка из слюны и пасты. Лидия бежит к раковине в кухне и сплевывает. «Прости, какая гадость! Завтракать будешь? Ты такой тощий! Черт, я так говорю, будто я твоя мама!» Лидия мотает головой. «Господи, ну ты понял, о чем я. Типа, я тебя опекаю». «Обо мне не беспокойся, Лидия. Я уже поел. Ну, спасибо за предложение». Пока Пенни сосет из бутылочки, я тыкаю пальцем в ее крошечные пятки, и она выпускает соску, смеется. После малышка лопочет какую-то чепуху, которую, я уверен, имеет для нее глубокий смысл, и снова принимается за бутылочку. «Угадай, кому позвонили из отдела смерти?» – спрашивает Лидия, размахивая в воздухе телефоном. Я держу Пенни за ножку, и внутри меня все холодеет. Лидия не могла узнать, что я умираю, и она бы не стала столь небрежно сообщать мне о моей скорой смерти. «Кому?» «Хоу Мальдонадо!» Лидия смотрит на экран своего телефона. «Его фанаты убиты горем!» «Не сомневаюсь!» Мой последний день совпал с последним днем моего любимого книжного негодяя. Не знаю, что и подумать. «Как там твой папа?» – спрашивает Лидия. «Состояние стабильное. Я все надеюсь на чудо, как в сериалах, что он услышит мой голос и придет в себя. Но, очевидно, ничего такого не произошло. Остается только ждать. У меня душа трещит по швам, когда я говорю об этом. Сидя у манежа, я поднимаю с пола мягкие игрушки, улыбающуюся овечку, желтую сову, и бросаю их Пенни, а потом щекочу ее. У меня никогда не будет подобных мгновений с собственными детьми. Жаль это слышать, но он прорвется, он крепкий орешек. Я все время себе говорю, что он просто прилег поспать и отдохнуть от своей крутизны. Не исключено. Пенни доела. Помочь ей срыгнуть? Ох, Матео, мой спаситель, тебя мне Бог послал. Я вытираю личико Пенни. Поднимаю ее столбиком и хлопаю по спине до тех пор, пока она не срыгивает и не начинает смеяться. Держа ее на руках, я прохожусь по комнате своей фирменной походкой динозавра. То есть с грохотом шагаю, как тираннозавр Рекс. Это всегда будто бы успокаивает ее. Лидия подходит к телевизору и включает его. Уже 6:30, время мультиков, то есть единственное время, когда я могу убрать вчерашний погром, пока все снова не полетит в тартарары. Лидия улыбается Пенни, а потом подкрадывается к ней и целует в нос. Мама имеет в виду, что Пенни – ее сладкое сокровище. А потом, пряча улыбку, добавляет себе под нос. Сокровище, которое все вокруг себя перерывает. Я смеюсь и отпускаю Пенни на пол. Лидия протягивает ей пластмассовую бабочку и собирает с пола вещи. «Чем я могу помочь?» – спрашиваю я. «Для начала никогда не меняйся». Потом можешь убрать в ящик все ее игрушки, но обязательно оставь овцу, а то она устроит концерт. В ответ я буду любить тебя вечно и бесконечно. Я пока положу ее одежку в комод. Дай мне минутку, а лучше 10. И Лидия уходит с корзиной выстиранного белья. Не спеши. Ты послан мне Богом. Я люблю Лидию во всех ее проявлениях. До рождения Пенни она собиралась закончить школу с отличием и поступить в колледж. Хотела изучать политику, архитектуру и историю музыки. Хотела съездить в Буэнос-Айрес и Испанию, Германию и Колумбию. Но потом познакомилась с Кристианом, забеременела и нашла счастье в своем новом мире. Раньше Лидия была девушкой, которая каждый четверг после школы выпрямляла волосы, всегда сияла безо всякого макияжа и любила влезать в кадр к незнакомцам и корчить дурацкие рожи. Сейчас у нее прическа, которую она называет 50 на 50. 50% красоты, 50% львиной гривы. А еще она отбраковывает все фотки, прежде чем загрузить их в сеть, потому что считает, что выглядит на них слишком изможденной. А мне кажется, моя лучшая подружка стала сиять еще ярче, потому что с ней произошли мощные изменения. Такая эволюция не всем по силам, а она прошла ее в одиночку. Закончив убирать игрушки, я сажусь на пол рядом с Пенни и наблюдаю, как она пускает слюни, когда кто-то из героев мультика задает ей вопрос. У Пенни все только начинается, а ведь однажды она тоже окажется в конце пути, когда ей позвонят из отдела смерти. И я думаю, как же погано, что все мы рождаемся и растем, чтобы умереть. Да, все мы живем или, по крайней мере, имеем такую возможность, но иногда из-за страха делать это бывает совсем непросто. Пенни, я надеюсь, ты поймешь, как стать бессмертной и будешь управлять этим миром столько, сколько захочешь. Так для меня выглядит утопия. Мир без насилия и трагедий, где все живут вечно и хотя бы до тех пор, пока, живя счастливой и наполненной жизнью, сами не решают, что пора бы отправиться на следующий этап. Пенни отвечает мне на своем птичьем языке. Из соседней комнаты выходит Лидия. Почему ты желаешь Пенни бессмертия и мирового господства, если она еще только учится говорить один по-испански? Потому что хочу, чтобы она жила вечно, само собой, улыбаюсь я, и сделала всех остальных своими приспешниками. Лидия вскидывает брови, потом наклоняется, поднимает с пола Пенни и притягивает ее ко мне. Даю Пенни за твои мысли. Мы оба морщимся от неудачной шутки. Эта фраза никогда не будет смешной, да? Я продолжаю ее повторять в надежде, что в этот раз работает, но нет. Может, в следующий раз, говорю я. На самом деле, можешь не делиться со мной мыслями. Если хочешь, забирай Пенни просто так, за бесплатно. Она переворачивает Пенни лицом к себе, целует ее глазки и щекочет подмышками. Мамочка имеет в виду, что ты бесценна, малышка Пенни. После чего вполголоса добавляет. «Самая дорогущая из всех бесценных малышек в мире!» Лидия сажает Пенни обратно к телевизору и продолжает уборку. «Мои отношения с Лидией отличаются от тех, что показывают в кино, или от тех, что обычно бывают между друзьями. Мы до смерти друг друга любим, но не говорим об этом. Все и так понятно. Разговоры часто выходят неуклюжими, даже если вы знакомы уже 8 лет. Но сегодня мне придется сказать больше, чем обычно». Я поднимаю упавшую рамку с фотографией Лидии и Кристиана. «Знаешь, Кристиан страшно бы тобой гордился. Ты – шанс Пенни стать счастливой в мире, полном дешевых обещаний и нулевых гарантий. В мире, который не всегда вознаграждает тех, кто ни разу не ошибался. В том смысле, что мир способен изгадить жизнь хорошему человеку так же легко, как и не совсем хорошему». Но ты все равно бескорыстно посвящаешь кому-то все свои дни без остатка. Не все запрограммированы так, как ты. Лидия перестает подметать пол. Матео, с чего вдруг вся эта внезапная лесть? Что происходит? Я несу бутылку сока к раковине. Все в порядке. И будет в порядке. Все у нее будет хорошо. Наверное, я скоро пойду. Подустал. Я не обманываю ее. Лидия напряженно моргает. «Прежде чем уйдешь, помоги мне, пожалуйста, еще кое с чем, ладно?» Мы молча доделываем дела в гостиной. Лидия соскребает овсянку с подушки. Я протираю пыль с кондиционера. Лидия собирает чашки. Я расставляю всю обувь Пенни в ряд около двери. Лидия складывает белье и поглядывает на меня. Я складываю стопкой несколько коробок из-под подгузников. «Ты не мог бы вынести мусор?» – спрашивает она. Ее голос немного дрожит. А потом помоги, пожалуйста, собрать детский книжный шкафчик, который вы с отцом подарили Пенни. Хорошо. Кажется, она о чем-то догадалась. Когда она выходит из комнаты, я кладу конверт с наличными на кухонную стойку. Вынимая мешок из мусорного ведра, я уже знаю, что не смогу вернуться. Я выхожу на лестничную площадку и выбрасываю мешок у мусоропровод. Если сейчас вернусь, то уже не смогу уйти. А если не уйду... то умру в этой квартире, вероятно, прямо на глазах у Пенни. А ведь я не хочу, чтобы обо мне у нее остались такие воспоминания. Что ни говори, у Руфуса правильный и осмысленный подход. Я вынимаю из кармана телефон и блокирую номер Лидии, чтобы она не могла мне позвонить или написать сообщение с просьбой вернуться. Меня подташнивает, голова немного кружится. Я медленно спускаюсь вниз, надеюсь на понимание Лидии. Но ненависть к самому себе становится такой оглушительной, что я ускоряюсь. И вот уже со всех ног несусь вниз по лестнице. Руфус. 6:48. Кто там ставил $10 на то, что в свой последний день я полезу в Инстаграм? Откликнись, ты стал на 10 баксов богаче. Плутонцы так и не ответили ни на одно мое сообщение и ни на один звонок. Я не схожу с ума от беспокойства, потому что они необреченные. Но твою ж мать, неужели никто из них не соизволит хотя бы сообщить мне? Нахвостили у меня еще копы. Ставлю на что угодно. Они все просто уснули. Я и сам был бы не прочь, окажись сейчас передо мной кровать. Да и кресло с подлокотниками прокатило бы. Но точно не эта скамейка, на которой и сидят-то у месяца от силы двое. А отдыхать в позе эмбриона я точно не буду. Это не про меня. Я просматриваю ленту Инстаграма. Рассчитывая найти новый пост в аккаунте Малькольма. Название аккаунта «Ментони 012». Но в нем вот уже 9 часов не появлялось ничего нового. Последним он запостил фото без фильтров, на котором запечатлена бутылка Кока-Колы с его именем на этикетке. В мировой войне Пепси против Колы, он воюет на стороне Пепси. Только вчера он так обрадовался, когда увидел свое имя в холодильнике магазинчика на углу, но не смог устоять. И кофеин только подстегнул его перед дракой. Хотя не стоит называть то, что произошло между нами с Пеком, дракой. У него даже не было возможности как следует замахнуться. Так я его прижал. Я набираю Эми сообщение с извинениями, хотя делаю это не совсем от души. Ведь этот ее маленький говнюк натравил на меня копов. Прямо посреди моих чертовых похорон. Как вдруг с лестницы на опасной скорости сбегает Матео. Он пулей несется к выходу из подъезда, и я бегу вслед за ним. У него красные глаза, он тяжело дышит, как будто изо всех сил старается не расплакаться по-настоящему. «Ты в порядке?» «Очевидно, что нет. Тупо задавать такие вопросы». «Нет». Матео распахивает дверь. «Пойдем, пока Лидия за мной не погналась». «Я и сам не прочь поскорее отсюда двинуть, поверьте, но играть в молчанку не собираюсь. Я иду за Матео и качу рядом велик». «Ну давай, сбрось груз души. Не будешь же ты весь день его таскать?» «Да нет у меня никакого всего дня», – орёт Матео, как будто его только сейчас по-настоящему вывело из себя, что его не станет на свете в 18 лет. Оказывается, внутри у него полыхает пожар. Он останавливается у обочины и садится на бордюр в полном отчаянии. Может, он ждет, что какая-нибудь машина сейчас разом избавит его от страданий. Подножку от велика вниз – Матео вверх. Я просовываю руки ему под мышки и поднимаю его. Мы уходим от обочины дороги, прислоняемся к стене. И Матео дрожит. Он в самом деле не хочет быть на улице. И когда он сползает по стене на землю, я следую его примеру. Матео снимает очки и утыкается головой в колени. «Слушай, сейчас не будет пылкой речи. У меня нет никаких заготовок и вообще я не такой человек. Я сделаю кое-что получше». «Но я знаю, в каком ты сейчас отчаянии, чувак. К счастью, у тебя есть выбор. Если ты захочешь вернуться к папе или к подруге, я не стану тебя останавливать. Если захочешь отделаться от меня, не стану преследовать. Это твой последний день, блин, проживи его так, как сам хочешь. А если тебе нужна помощь, чтобы его прожить, то я рядом». Матео поднимает голову и косится на меня. «По-моему, довольно пылкая речь». «Да, виноват. Мне он больше нравится в очках, но и без них он выглядит хорошо. Чем хочешь заняться? Если он свалит, я отнесусь к его решению с уважением и начну придумывать свой следующий шаг. Надо проверить, что там с плутонцами. Но возвращаться в интернат нельзя. Нет уверенности, что за зданием не установили слежку». «Я хочу идти дальше», — говорит Матео. «Верное решение». Он снова надевает очки. И если вам захочется провести какую-то аналогию с тем, что теперь он смотрит на мир новыми глазами, то флаг вам в руки. А я просто испытываю облегчение, что в этот день не останусь один. «Прости, что наорал на тебя», — говорит Матео. «Я все еще считаю, что уйти, не попрощавшись, было правильным решением. Пускай я и буду сожалеть об этом весь оставшийся сегодняшний день. Я со своими друзьями тоже попрощаться не успел», — говорю я. «Что там случилось на твоих похоронах?» Я все время говорю о честности и призываю его снять груз души, а сам не то чтобы очень с ним откровенен. Их прервали, и я так до сих пор и не смог связаться со своими друзьями. Надеюсь, они все-таки появятся до того, как... Мимо проезжает машина. Я хрущу суставами пальцев. «Просто я хочу, чтобы они знали, что я в порядке». Чтобы не гадали, жив я или нет. Но не могу же я им слать сообщения до тех пор, пока неизбежное наконец не случится. «Создай себе профиль на форуме «Обратный отчет», — предлагает Матео. «Я столько историй там перечитал, что могу помочь тебе разобраться». В этом я не сомневаюсь. Хотя если руководствоваться такой логикой, я уже должен быть королем секса. Столько порнухи пересмотрел. «Не, это все не для меня». Я даже к Тамблеру и Твиттеру до сих пор не привык, только к Инстаграму. Увлекся тут недавно фотографией, пару месяцев как. Инстаграм – это кайф. «Можно посмотреть твой аккаунт?» «Конечно». Я отдаю Матео свой телефон. Профиль у меня открытый, потому что мне, в принципе, все равно, кто из незнакомых мне людей на него наткнется. Но смотреть, как незнакомый человек просматривает твои фото, как-то странно. Я чувствую себя обнаженным, как будто только что вышел из душа, а кто-то смотрит, как я оборачиваю задницу полотенцем. Мои самые первые фотки из-за плохого света выглядят довольно непрофессионально, но редактировать их я не могу, и это, наверное, к лучшему. «Почему они все черно-белые?» – спрашивает Матео. «Я завел аккаунт через несколько дней после того, как переехал в интернат. Мой кореш Малькольм сфотографировал меня... Вот фотка». Я подвигаюсь ближе к Матео и прокручиваю страницу в самый низ, к моим первым фотографиям. Полсекунды перед этим я стесняюсь грязи под своими ногтями, но потом забиваю. Я кликаю по фотке, где сижу на кровати в Плутоне, закрыв лицо руками. Малькольм указан как автор этого кадра. «Это моя третья или четвертая ночь в семейном интернате. Мы играли в настольные игры, но в голове у меня все взрывалось от чувства вины за то, что я вполне сносно провожу время. Не, вру, я офигенно проводил время, и от этого становилось только больнее. Я ушел, не сказав никому ни слова, и Малькольм пошел за мной, потому что меня слишком долго не было, и сфоткал мой нервный срыв». «Зачем?» – спрашивает Матео. «Сказал, что любит отслеживать рост человека, причем не только физический. Он очень к себе строг, но в то же время умен как черт. Кстати сказать, когда Малькольм впервые показал мне это фото спустя неделю, я пнул его по гигантской коленке, сталкер. Я делаю черно-белые фотографии, потому что после смерти сестры и родителей моя жизнь утратила цвет». «И ты живешь ни на миг о них не забывая?» – спрашивает Матео. «Точно. Я думал, люди регистрируются в Инстаграме просто чтобы быть в Инстаграме». «Такой вот я старомодный», – пожимаю плечами я. «Твои фотки и правда в стиле старой школы», – кивает Матео. Он меняет позу и смотрит мне прямо в глаза. Потом улыбается. Впервые за все время нашего знакомства. И, блин, это совсем не лицо обреченного. «Тебе не нужен обратный отчет. Пусть все прямо здесь. Можешь еще создать какой-нибудь хэштег или типа того. Но, по-моему, тебе лучше публиковать свою жизнь в цвете. Пусть плутонцы запомнят тебя именно так». Улыбка сходит с его лица. «Такой уж сегодня день». «Забудь, это тупо». «Ничего не тупо», — говорю я. «На самом деле классная идея. Плутонцы будут заходить сюда и вспоминать черно-белые кадры из нашей с ними совместной жизни. Это как учебник истории, только круче. А мой последний день будет контрастировать с остальными фотографиями и останется без фильтров. Можешь сфоткать, как я тут сижу? Если вдруг это будет мое последнее обновление в Инстаграме, я хочу, чтобы все видели меня живым». Матео снова улыбается, как будто позирует он, а не я. Затем встает и направляет на меня камеру. Я не позирую, я просто сижу, прислонившись спиной к стене, в том самом месте, где убедил моего последнего друга продолжить приключения, где он подсказал мне, как напоследок оживить мой аккаунт. Я даже не улыбаюсь. Я никогда не любил улыбаться. И начинать сейчас уже как-то странно. Не хочу, чтобы на фото друзья увидели незнакомого человека. «Готово», — говорит Матео и протягивает мне телефон. «Если не понравится, пересниму». «Мне, в принципе, все равно. Я не настолько от себя без ума, чтобы одобрять или отбраковывать свои же фотографии. Но кадр, который сделал Матео, на удивление крут. Ему удалось поймать выражение моего лица, одновременно печальное и гордое. Такое было у моих родителей, когда Оливия выпускалась из школы. И даже переднее колесо моего велика получило камео». «Спасибо, чувак». Я загружаю фото без всяких фильтров. Думаю, не поставить ли хэштег «последний день». Но мне не нужны комментарии, полные фальшивого сочувствия, типа «О нет, покойся с миром!» или реакция всяких троллей вроде «Мир паху твоему!» Самые дорогие мне люди и так все знают. И я надеюсь, они помнят меня таким, какой я есть, а не тем парнем, который без веских на то причин бил кому-то морду. Патрик Пэк Гэвин, 708. Патрику Пэку Гэвину не звонили из отдела смерти, потому что он сегодня не умрет. Хотя сам Он ожидал звонка как раз перед тем, как позвонили его обидчику. Сейчас он сидит дома, прижимая замороженную говяжью котлету к синякам. Котлета воняет, зато головная боль постепенно сходит на нет. Не надо было Пэку бросать Эми одну на улице. Но она не хотела его видеть. Да и он не то чтобы очень ею был доволен. Он позвонил ей со своего старого мобильника, но спор длился ровно до тех пор, пока она не вырубилась от усталости. И как же сложно было не бросить трубку, когда она сказала, что хочет попытаться снова найти Руфуса и провести с ним его последний день. С людьми вроде Руфуса Пэк привык обходиться в соответствии с кодексом. Кодексом, который вступает в силу, когда кто-то пытается вытереть об тебя ноги. Пэку придется многое отложить на завтра. Но, Руфус, не жди добра, если Пэк проснется, а ты все еще жив. Руфус, 7:12. Телефон у меня в кармане вибрирует, и я готов поспорить, что это плутонцы, но надежда разбивается вдребезги, когда вслед за вибрацией я слышу звонок другого телефона. Матео проверяет свой смартфон, и оказывается, что нам пришло одно и то же оповещение. Еще одно сообщение, которое мы оба сегодня получаем. Офис «Жизнь в моменте». 1,2 мили от вас. Я громко цокаю. «Это что еще за фигня?» «Никогда о них не слышал?» – спрашивает Матео. «Они открылись прошлой осенью». «Нет». Я вполуха слушаю Матео, а про себя поражаюсь тому, что плутонцы так мне и не звонят. «Это что-то вроде фонда «Загадай желание», – поясняет Матео. «Но для всех обреченных, а не только для детей. У них там такая дешевая техника, которая создает виртуальную реальность и дает возможность обреченным в безопасном режиме испытать те же чувства, что возникают у человека во время прыжков с парашютом или езды на гоночном авто». «Типа содрали идею у фонда «Загадай желание» и упростили ее до нельзя, так что ли?» «Мне кажется, там все не так уж и плохо», – пожимает плечами Матео. «Я снова проверяю телефон на предмет пропущенных сообщений». И, ступив на проезжую часть, натыкаюсь грудью на руку Матео. Я смотрю вправо, он смотрит вправо, я смотрю влево, он смотрит влево. Машин нет, на улице глухо, как в танке. «Я знаю, как переходить улицу», – замечаю я. «Я типа всю жизнь это делал». «Ты смотрел в телефон», – говорит Матео. «Я знал, что машин нет», – объясняю я. «Дорогу я перехожу инстинктивно. Если машин нет, можно идти». «Если в поле зрения появляются машины, идти нельзя. Или можно, но очень быстро». «Прости», – вздыхает Матео. «Я просто не хочу, чтобы этот день заканчивался». «Он на грани, я понимаю. Но в какой-то миг ему придется спрыгнуть». «Понимаю, но с обычной ходьбой я справлюсь». Переходя следующую пустую дорогу, я снова смотрю направо и налево. Если кто и должен нервничать, так это парень, который своими глазами видел, как машина со всей его семьей тонет в реке. На самом деле я так и не пережил это горе полностью. И не могу даже помыслить, что в ближайшие несколько лет сяду в салон автомобиля. А вот Малькольм, к примеру, ковыряется в камине даже при том, что его семья сгорела заживо. Во мне нет столько мужества, и в то же время я не верчу головой слева направо и справа налево, как это делает Матео, пока мы не перейдем через дорогу, будто есть почти 100% вероятность, что какая-нибудь машина выскочит из ниоткуда и в полсекунды нас переедет. У Матео звонит телефон. «Чуваки из жизни в моменте обзванивают потенциальных клиентов?» – спрашиваю я. Матео качает головой. «Это Лидия звонит с телефона бабушки. Мне...» Он не берет трубку и прячет телефон обратно в карман. «Хитро придумала», — говорю я. «Ну, по крайней мере, она пытается с тобой связаться. От моих вон ни хрена не слышно». «Попробуй еще раз». «Почему бы и нет? Я паркую велик у стены и звоню Малькольму и Тега по фейстайму». «Бесполезно. Потом набираю Эми». И только я собираюсь повесить трубку и разослать всем плутонцам фото своего среднего пальца, как Эми отвечает на видеозвонок. Она учащенно дышит, глаза бегают, волосы прилипли к лбу. Она дома. «Я вырубилась», – выдыхает Эми и качает головой. «Сколько времени? Ты жив? Ты…» Она на миг отводит взгляд и, похоже, начинает рассматривать кусочек лица Матео. Потом наклоняется поближе к камере, будто это окно, в которое она может заглянуть и внимательнее нас рассмотреть. Я так делал, когда мне было 13. Пролистывая журналы, искал фото девушек и парней с голыми ногами, а потом менял угол наклона страницы, чтобы посмотреть, что там у них под юбками и шортами. «Кто это там?» «Это Матео», — говорю я. «Мой последний друг». Матео машет в ответ. «А это моя подруга Эми. Я не упоминаю, что именно эта девушка растоптала мое сердце. Ведь не хочу же я, чтобы кто-то здесь испытывал неловкость. Я тебе названивал». «Прости, после твоего ухода началось полное безумие». Эми трет глаза кулаком. «Я добралась до дома пару часов назад. Телефон умер, я поставила его на зарядку, но уснула раньше, чем он ожил». «Что там стряслось?» «Малькольма и Тега арестовали. Они пререкались с полицейскими, и Пэк их сдал, потому что они оба вчера тебя сопровождали». Я мгновенно отхожу от Матео и велю ему стоять на месте. По его лицу заметно, что он напуган. Придется распрощаться с надеждой на то, что дерьмовой своей натуры я унесу в могилу. «Как они? В каком участке?» «Не знаю, Руф, но уверена, что искать их тебе не стоит, если ты, конечно, не хочешь провести последний день своей жизни в обезьяннике, где случится, может, черт знает что». «Вот дерьмо! Они же ничего не делали!» Я вскидываю руку, сжатую в кулак, и собираюсь ударить по стеклу стоящего рядом авто, но вовремя спохватываюсь. «Это не я. Клянусь, я не такой. Я не шляюсь ночами черт знает где, разбивая стекла и физиономии. С Пэком я оступился, не более». «А что там с Пэком?» «Он плелся за мной до дома, но я не хотела с ним разговаривать». «Ты же с ним порвала, да?» Эми не отвечает. «Если бы мы болтали без видеосвязи, я бы так не расстроился, поскольку не видел бы ее лица. Можно было бы представить себе, как она кивает, готовясь с ним порвать, если еще не сделала этого. Но вижу я нечто совершенно иное». «Все сложно», – вздыхает Эми. «Вот знаешь, Эймс, когда ты меня бросала, тебе ничего не казалось слишком сложным или запутанным. Это меня реально злит, но трудно представить себе удар по яйцам сильнее, чем то, как ты отвернулась от плутонцев ради какого-то понтореза, который помог их закрыть. Мы все были так близки. Меня скоро вообще не станет, а ты говоришь мне в лицо, что этот мудак по-прежнему что-то для тебя значит? Хрен с ним, с моим растоптанным сердцем. Эта девчонка и собственное сердце 100 лет как вырвала из груди. Ребята ведь ни в чем не виноваты. Руфус, ну ты ведь понимаешь, что совсем невиновными их назвать нельзя, так? Ладно, пока. Пойду к своему настоящему другу. Эми умоляет меня не вешать трубку, но я все равно сбрасываю звонок. Не могу поверить, что мои кореша из-за моей же тупости оказались за решеткой, и что Эми не сказала мне об этом раньше. Я поворачиваюсь, чтобы все рассказать Матео, но его нет. Эми Дюбуа, 7:18. Эми отчаивается и прекращает набирать номер Руфуса. Есть 3 возможных объяснения, почему он не берет трубку. Вот они в порядке убывания надежды и нарастания ужаса. Он ее игнорирует, но перезвонит позже. Он заблокировал ее номер и не хочет иметь с ней ничего общего. Он мертв. Эми заходит на страничку Руфуса в Инстаграме и оставляет под фотографиями комментарии с просьбой перезвонить ей. Заряжает телефон, включает звук на полную и переодевается в старую футболку Руфуса и свои шорты. С тех пор, как Эми попала в Плутон, она стала больше заниматься спортом. Когда она в самый первый раз пробралась в комнату опекунов, чтобы стянуть что-нибудь у Фрэнсиса, который не слишком радушно ее принял, она заметила у кровати гантели Дженни Лори и решила дать им шанс. Родители Эми, оказавшиеся в тюрьме за ограбление семейного кинотеатра, только поощряли ее тягу к клептомании, но она обнаружила, что, работая над собой, чувствует себя гораздо сильнее, чем обкрадывая других. Эми уже скучает по пробежкам с Руфусом, когда он едет рядом с ней на велосипеде. И постоянно вспоминает те времена, когда научила его по-человечески отжиматься. А еще не имеет ни малейшего представления о том, что будет дальше. Матео, 7:22. Я бегу по улице все дальше и дальше от Руфуса. У меня нет последнего друга, но, может быть, для человека, который прожил свою жизнь по сути один, нет ничего плохого в том, чтобы умереть в одиночестве. Я не знаю, в чем замешан Руфус и что привело к аресту его друзей. Может, он надеялся использовать меня в качестве алиби, но я сбежал. Я останавливаюсь, чтобы отдышаться, присаживаюсь на крыльцо детского сада и прижимаю ладонь к ноющей грудной клетке. Наверное, стоит вернуться домой и поиграть в компьютер, написать еще несколько писем. Я даже жалею, что мне больше не надо ходить в школу и посещать занятия мистера Каламбуки. Он всегда был ко мне внимателен. Хотя лабораторные по химии в одном кабинете с ребятами, которые вечно смсят и одновременно смешивают реактивы, вселяли в меня ужас даже прошлой осенью, когда мой последний день был еще далек. «Матео!» Руфус едет за мной на велосипеде. На руле болтается его шлем. Я поднимаюсь и снова бросаюсь прочь. Но это бесполезно. Руфус подъезжает ко мне, перекидывает левую ногу и соскакивает с велосипеда. Велосипед падает на землю, а Руфус хватает меня за руку. Он смотрит мне прямо в глаза. И я вдруг понимаю, что он не злится, а просто напуган. И тогда я отчетливо осознаю, что он не станет причиной моей смерти. «Ты чокнулся?» – спрашивает он. «По идее, мы не должны друг друга бросать». «По идее, ты не должен быть мне совершенно чужим», – говорю я. «Мы провели вместе уже несколько часов. Я сидел с ним в его любимом кафе, где он рассказывал мне, кем хотел бы стать, если бы у него было будущее. А ты, судя по всему, скрываешься от полиции, но при этом ни разу об этом не упомянул». «Я не уверен, что полиция на самом деле меня ищет», — говорит Руфус. «Наверное, они уже знают, что я обреченный. И вообще, я же не банк ограбил, так что вряд ли они бросили все силы на мои поиски». Руфус отпускает меня и оглядывается. «Пойдем куда-нибудь и там поговорим. Я расскажу тебе всю историю от начала и до конца. О несчастном случае, который убил мою семью, и о глупости, которую я натворил ночью. Больше никаких секретов. Иди за мной. Я выбираю место. Я почти доверяю ему, но до тех пор, пока мне не будет известно все до конца, я не хочу снова оставаться с Руфусом наедине. Мы молча идем в центральный парк, по дороге минуя других ранних пташек. Вокруг достаточно велосипедистов и любителей утренних пробежек, а потому я чувствую себя в безопасности, особенно теперь, когда Руфус держится от меня поотдаль и шагает по газону, на котором маленький золотистый ретривер гоняется за своим хозяином. Пес напоминает мне об истории с обратного отчета, которую я читал, когда мне поступило предупреждение, хотя, скорее всего, это совсем другая собака. Я продолжаю молчать, потому что хочу, чтобы мы нашли укромное место, где Руфус все мне объяснит. Но чем глубже мы заходим в парк, тем спокойнее я становлюсь, особенно когда мы натыкаемся на бронзовую скульптуру героев Алисы в «Стране чудес». И все благодаря чистому волшебству обстановки. Когда я приближаюсь к фигурам Алисы, белого кролика и безумного шляпника, под моими ногами хрустит темно-зеленая листва. Сколько они уже здесь стоят? Мне неловко спрашивать. Уверен, памятник этот уже не новый. Не знаю. Примерно вечность. Пожимает плечами Руфус. Никогда их не видел? Нет. Я рассматриваю Алису, которая сидит на огромном грибе. Ого! Ты как турист в своем родном городе. С той лишь разницей, что туристы знают о моем городе больше меня, говорю я. Это совершенно неожиданная находка. Мы с папой предпочитаем парк Алтеа, но и в Центральном парке проводили кучу времени. Папа любит фестиваль «Шекспир» в парке. Я небольшой фанат театральных представлений, но на одну пьесу с ним ходил, и мне понравилось, потому что сцена напомнила мне Колизей из моих любимых фэнтези-книг и бои римских гладиаторов, которые я видел в фильмах. Как жаль, что я не обнаружил этот уголок зазеркалья еще в детстве, когда мог бы залезать на шляпку гриба, садиться рядом с Алисой и представлять, какие приключения ждут меня самого. «Зато ты нашел этот памятник сегодня», — говорит Руфус. «Уже победа». «Ты прав. Я все еще поражен, но он всегда был здесь, потому что, думая о парках, мы представляем себе деревья, фонтаны, пруды и детские площадки. Но разве не прекрасно, что парк может так удивить и вселить надежду, словно и я еще способен удивить мир? Однако далеко не все сюрпризы бывают приятными. Я сажусь на шляпку гриба рядом с белым кроликом, а Руфус рядом с безумным шляпником. В его молчании слышится неловкость, подобная той, что наступала на уроках истории, когда мы обсуждали важные события, происходившие в мире до появления отдела смерти. До ОС. Мой учитель мистер Поланд обычно говорил, что нам крупно повезло, что мы можем пользоваться услугами этой организации. Он задавал рефераты по переосмыслению периодов массовых смертей, эпидемий бубонной чумы, мировых войн 11 сентября и тому подобного. Хотел, чтобы мы вообразили, как люди повели бы себя, если бы отдел смерти тогда существовал. Подобные задания, не скрою, внушали мне чувство вины за то, что я вырос во времена, когда технологии так сильно меняют жизнь людей. Это примерно то же самое, что современные лекарства, лечащие болезни, от которых умирали в прошлом. «Ты же никого не убил?» – спрашиваю я наконец. Только один ответ заставит меня остаться. Второй вынудит позвонить в полицию, чтобы Руфуса задержали прежде, чем он убьет кого-то еще. «Конечно нет!» Я установил такую высокую планку, что ему не так-то сложно под нее уместиться. «Тогда что ты сделал?» «Я напал на одного парня», — говорит Руфус. Он, не отрываясь, смотрит прямо перед собой на велосипед, припаркованный у дорожки. «На нового парня Эми. Он болтал обо мне всякую фигню, и меня это жутко выбесило. Я чувствовал, что во многих смыслах моя жизнь окончена. Чувствовал себя ненужным, потерянным и ужасно злился. Надо было на ком-то выместить все эти чувства. Но я не такой. Это просто был глюк». «Я ему верю. Он не какой-нибудь монстр. Монстры не приходят к тебе домой, чтобы помочь. Они загоняют тебя в ловушку и жирают заживо. Людям свойственно ошибаться», – замечаю я. «А расплачиваются сейчас мои друзья», – вздыхает Руфус. «Их последним воспоминанием обо мне будет, как я сбегаю с собственных похорон через заднюю дверь, потому что за мной явились копы. Я их бросил. Последние 4 месяца после смерти моей семьи я чувствовал себя покинутым всеми и вся, и вот, не моргнув глазом, я сделал ровно то же самое со своей новой семьей». «Можешь не рассказывать мне об аварии, если не хочешь», — говорю я. «Он и так чувствует себя виноватым, и если уж бездомный не должен делиться своей историей, чтобы я рассудил, заслуживает ли он милостыню, то и Руфусу нет необходимости плясать с бубном, чтобы я продолжил ему доверять». «Не хочу», — вздыхает Руфус. «Но придется». Руфус, 7:53. «Мне повезло, что у меня появился последний друг, особенно теперь, когда мои лучшие друзья за решеткой, а бывшая девушка в черном списке. Так у меня есть возможность рассказать кому-то о своих родных и еще ненадолго продлить им жизнь. Небо затягивают облака, в лицо дует сильный ветер, но дождя пока нет. Моих родителей разбудило предупреждение отдела смерти 10 мая. Я уже опустошен. Мы с Оливией играли в карты, когда услышали звонок, и сразу побежали к родителям в комнату. Мама разговаривала по телефону и пыталась держать себя в руках, а отец расхаживал по комнате, костерил отдел смерти по-испански и плакал. Я тогда впервые увидел, как он плачет. Как это было жестко. Он никогда особо не был мачо, но я всегда считал, что мужские слезы – это для тряпок. И как же, блин, тупо так думать. Потом глашатай отдела смерти попросил к телефону папу, и мама тут же сломалась. Тогда я подумал, что это кошмар наяву или типа того. Нет ничего страшнее, чем видеть, как сходят с ума родители. Я паниковал, но знал при этом, что у меня останется Оливия. Я не должен был остаться один. Потом отдел смерти попросил к телефону Оливию, и папа швырнул трубку через всю комнату. Видимо, швырять телефоны об стену – это у нас генетическое. Матео хочет что-то спросить, но замолкает. «Спрашивай». «Неважно», – отмахивается он. «Это неважно. Ну, то есть, мне было интересно, Боялся ли ты в тот день, что тоже попал в список обреченных, но просто об этом не узнал? Ты проверил базу данных онлайн? Я киваю. Есть такой сайт www.daf-cast.com. Когда я вбил номер страхового полиса и не нашел своего имени в базе, я испытал странное облегчение. Казалось неправильным, что моя семья умрет без меня. Черт, звучит так, как будто меня не взяли с собой в семейный отпуск, но их последний день я провел, уже по ним скучая. А Оливия вообще едва на меня смотрела. Я ее понимал. Я не был виноват в том, что продолжу жить, а она в том, что умрет. Вы с ней были близки? Да капец! Она была на год старше. Родители копили деньги, чтобы мы с ней осенью поступили в Антиохский университет в Калифорнии. Оливия даже получила стипендию, которая частично покрывала обучение. Но временно задержалась дома, решила пока поучиться в местном двухгодичном колледже. Так нам не пришлось бы разлучаться, и она дождалась бы меня. Мне сейчас так же тяжело дышать, как тогда, когда я набросился на Пэка. Родители пытались убедить Оливию поехать в Лос-Анджелес сразу, а не сидеть в городском техникуме, который она терпеть не могла. Но она отказалась. Каждое утро, день и вечер, каждый миг я думал о том, что она была бы жива, если бы их послушалась. Она просто хотела и дальше жить вместе. Оливия первая, кому я рассказал о своей ориентации. «А-а-а, не пойму». Он пытается изобразить удивление и сделать вид, что не прочитал этой детали в моем профиле. Или его глубоко поразил сам факт моего признания сестре? Или, может, он вообще не заметил этой мелочи на моей страничке? А сам из тех ослов, которых заботит, кого целуют другие? Надеюсь, он не такой. Теперь мы друзья, в этом нет сомнений. И дружбу нам никто не навязывал. Я встретился с этим парнем несколько часов назад, потому что какой-то талантливый разработчик придумал приложение, помогающее незнакомцам стать ближе, и я не хотел бы потерять эту связь. Что, а? Ничего, честно. Можно кое о чем тебя спросить? Расставим-ка мы точки над «и» раз и навсегда. А родителям ты в итоге признался? Перебивает меня Матео. Задает вопрос, пытаясь избежать вопроса. Классика. В наш последний день вместе, да. Дальше откладывать было некуда. Мама с папой никогда не обнимали меня так, как в свой последний день. Я на самом деле горд собой, что признался. Это был для нас важный момент. Мама очень расстроилась, что не сможет познакомиться с невесткой или зятем. Но я все равно чувствовал себя немного неловко, поэтому просто рассмеялся и спросил Оливию, чем она хочет сегодня всем вместе заняться. Надеясь, что за это она будет меньше меня ненавидеть. А родители хотели, чтобы я держался от них подальше. Они просто за тебя переживали, да? Да. Но я хотел провести с ними все время до последней минуты, даже если это означало, что они умрут у меня на глазах и со мной навсегда останутся воспоминания о их смерти, говорю я. Я, конечно, ни черта не смыслил. Мой идиотизм тоже тогда умер. И что же случилось? Спрашивает Матео. Тебе не стоит знать подробности. Говорю я. Наверное, без них будет легче. Если тебе приходится носить этот груз, то и я буду. Ну, как знаешь. И я рассказываю ему все, как Оливия захотела в последний раз съездить в коттедж недалеко от Албании, где мы всегда праздновали ее день рождения. Дорога оказалась скользкой, и наша машина вылетела прямо в гудзон. Я сел на переднее пассажирское рядом с папой, потому что посчитал, что наши шансы пережить любое столкновение возрастут, если впереди будут сидеть не оба моих родителя. Это не помогло. «Ничего нового. Та же песня. Другие слова», — говорю я Матео. А потом перехожу к рассказу о визге шин, о том, как мы протаранили защитное ограждение и упали в воду. Иногда я забываю их голоса. Прошло всего 4 месяца, но это факт. Они смешиваются с голосами окружающих меня людей, но их крики я узнал бы где и когда угодно. При одной мысли о них у меня по рукам бегут мурашки. Можешь не продолжать, Руфус. Прости меня. Зря я вообще вынудил тебя это рассказать. Матео знает, чем все кончилось, но я еще не все рассказал. Я замолкаю, потому что он знает основное, а у меня уже слезы стоят в глазах. Нужно собраться. а то чего доброго, напугаю Матео. Он кладет руку мне на плечо, гладит меня по спине, и я невольно вспоминаю всех тех взрослых, которые пытались меня утешить смс-ками или сообщениями на Фейсбуке, но не могли подобрать слов, потому что никогда никого не теряли. «Все нормально», — добавляет он. «Можем поговорить о чем-то другом, например...» Матео окидывает взглядом окружающий нас парк. «О птицах, заброшенных домах и...» Я выпрямляюсь. «В принципе, я уже и так все рассказал. В конечном счете, судьба свела меня с Малькольмом, Тега и Эми. Мы стали плутонцами, и это была именно та компания, в которой я нуждался. Мы все потерялись и были не против, что какое-то время нас никто не находил». Я вытираю глаза кулаком и подвигаюсь к Матео. «А теперь тебе придется торчать со мной до самого конца. Только больше не убегай, а то тебя похитят, и ты чего доброго вдохновишь кого-нибудь на сценарий для дерьмового триллера». «Никуда я не уйду», — говорит Матео. У него добрая улыбка. «Что будем делать дальше? Давай что-нибудь повеселее. Может, посмотрим на жизнь в моменте? Я думал, мы уже и так живем в моменте. Но почему бы и нет?» Матео, 8:32. По пути в офис «Жизни в моменте» Руфус останавливается перед магазином спортивных товаров. В витрине виднеются постеры с изображением мужчины на велосипеде, девушки в горнолыжном снаряжении и парочки, бегущие плечом к плечу. У них голливудские улыбки и никакого пота. Руфус показывает на девушку с лыжами. «Я постоянно отправлял Оливии фото людей на лыжах. Мы каждый год ездили кататься на гору Виндхам. Ты решишь, что возвращаться туда из раза в раз было глупо с нашей стороны? Папа во время самой первой поездки сломал нос, ударился об скалу. Поразительно, как он тогда не погиб? Пускай из-за дела смерти ему в тот день и не звонили. Через год мама в поездке растянула лодыжку. А 2 года назад я так спустился с горы, что заработал сотрясение мозга. У меня плохо получается тормозить, так что я чуть не сбил какого-то подростка и вынужден был в последнюю секунду резко вывернуть влево, из-за чего влетел в дерево, как долбанный персонаж из мультика». «Ты прав», — говорю я. «Не понимаю, зачем вы туда возвращались?» «После того, как меня положили с сотрясением в больницу, Оливия решительно отказалась продолжать эту традицию. Но мы все равно ездили в Виндхам при любой возможности, потому что любили горы, снег и настольные игры у камина в маленьком коттедже». Не останавливаясь, продолжает Руфус. «Надеюсь, то место, куда мы идем, такое же безопасное и прикольное». Несколько минут спустя мы доходим до офиса «Жизни в моменте». Руфус останавливается и фотографирует вход и голубой баннер, висящий над дверью. Адреналин без риска. Он загружает это фото в Инстаграм в цвете. «Смотри», — говорит он и протягивает мне телефон. На экране комментарии к предыдущей фотографии. Люди спрашивают, почему я не сплю в такую рань. Среди них и пара комментариев от Эми, умоляющие его снять трубку. «А что там с Эми?» Он мотает головой. «С меня хватит. Из-за ее парня Малькольм и Тего сейчас сидят за решеткой за то, что сделал я. А она все еще с ним встречается. Нет в ней преданности». «Это точно не из-за того, что у тебя к ней остались какие-то чувства?» «Точно», — отвечает Руфус и пристегивает велосипед к паркомату. «Неважно, правду он говорит или нет. Я больше не задаю вопросов, и мы заходим внутрь. Неожиданно, но это место чем-то похоже на турагентство. На пол стены за стойкой регистрации раскинулся оранжевый закат. Вторую половину заливает полночная синева. Кругом висят фотографии в рамках. На них люди занимаются чем-то экстремальным, например, альпинизмом или серфингом. Все это, полагаю, должно радовать глаз. За стойкой регистрации молодая темнокожая девушка чуть за 20. Она что-то пишет в блокноте, но, увидев нас, немедленно откладывает ручку. На девушке желтая рубашка пола, на груди висит бейджик с именем Дейдре. Мне это имя знакомо, возможно, из какого-то фэнтези. «Добро пожаловать в жизнь в моменте», — говорит Дейдре, не слишком весело, но и не слишком уныло, с правильной долей серьезности. Она даже не спрашивает, обреченные ли мы. Девушка протягивает нам папку. Если вы хотите подняться в небо на воздушном шаре или поплавать с акулами, то вам придется подождать полчаса, у нас очередь». «Какого черта?» Руфус поворачивается ко мне, потом снова к Дейрдре. «Неужели кто-то всерьез жалеет, что ни разу в жизни не плавал с акулами?» «Это популярный аттракцион», — говорит Дейрдре. «Вы бы разве не хотели поплавать с акулами, зная, что они вас не укусят?» Руфус цыкает. «Я с большими водоемами стараюсь дела не иметь». Дейрдре кивает, как будто знает всю историю жизни Руфуса. «Без проблем. Если появятся вопросы, не стесняйтесь». Мы с Руфусом садимся и начинаем листать каталог. Помимо полетов на воздушном шаре и плавания с акулами, нам предлагают прыжки с парашютом, вождение гоночных автомобилей, курс паркура, скоростной спуск по тросу, верховую езду, бейс-джампинг, сплав по бурным рекам, дельта-планаризм, скала и ледолазанье, спуск с горы на велосипеде, виндсерфинг и кучу всего другого. Я задумался, расширится ли однажды этот бизнес в область вымышленного экстрима, например, давая возможность убежать от дракона, побороться с циклопом или прокатиться на волшебном ковре-самолете. Но нас уже не будет, и нам этого не узнать. Я пытаюсь выбросить эту мысль из головы. «Хочешь, попробуем спуск с горы на велосипеде?» – спрашиваю я. «Он любит кататься, плюс в этом виде спорта никак не задействована вода». «Неа, хочу попробовать что-нибудь новое». «Как тебе прыжок с парашютом?» «Рискованно», — говорю я. «Расскажешь потом людям, каким я был, если тут все полетит к чертовой матери?» «Меня совсем не удивит, если я умудрюсь погибнуть там, где гарантируют адреналин без малейшего риска». «Договор». Дейрдре протягивает нам форму добровольного отказа от претензий на 6 страницах. «Само по себе...» Это не такая уж и редкость для организаций, обслуживающих обреченных, и мы просматриваем форму разве что дежурно, потому что в случае возникновения какой-либо проблемы все равно не успеем никого засудить. Немыслимое множество безумных случайностей может произойти буквально в любую секунду. Каждая прожитая нами минута приравнивается к чуду. У Руфуса корявая подпись, я различаю только первые 2 буквы, а остальные теряются в кривых линиях. Похожих на график сбыта какого-то товара на предприятии, продажи которого то растут, то падают. «Ну вот, я подписался под отказом от нытья в случае собственной смерти». Дейрдре не смеется. «Мы платим по $240 каждый. Такую сумму вроде и не зазорно требовать с людей, чьи сберегательные счета в противном случае пойдут псу под хвост. Следуйте за мной». Длинный коридор напоминает мне складское помещение у отца в мастерской, разве что из шкафчиков там не доносились визги и смех. А может и доносились, просто я не слышал. Шучу. Здесь комнаты устроены как кабинки для караоке, только некоторые вдвое, а то и втрое больше в размерах. Пока мы идем по проходу, я заглядываю в каждое дверное окошко, зигзагом подходя то к одной, то к другой стене. В каждой комнате я вижу обреченных в больших очках. Некоторые сидят в симуляторах гоночных автомобилей, которые трясет из стороны в сторону, хотя ни по каким трекам они не несутся. Один обреченный лезет на гору, пока сотрудник жизни в моменте в той же комнате сидит с телефоном и строчит сообщение. Влюбленные целуются в воздушном шаре, который парит на высоте чуть меньше 2 метров над полом, а вовсе не в небе. Мужчина без специальных очков плачет, придерживая со спины смеющуюся девочку верхом на лошади. И сложно определить, кто из них обреченный, может даже оба, но мне становится так грустно, что я перестаю заглядывать в помещение. Наша комната не очень велика, но оснащена огромными вентиляционными отверстиями. К стенам прислонены маты, а инструктор одета как летчик. Ее темные кудрявые волосы собраны сзади в пучок. Мы переодеваемся в одинаковые костюмы, навешиваем на себя все необходимое снаряжение, и все трое становимся похожи на косплееров, людей X. Руфус просит девушку, ее зовут Медлин, сфотографировать нас. Я не уверен, нужно ли мне ее приобнимать, поэтому решаю последовать его примеру и просто кладу руки себе на талию. «Сойдет?» – спрашивает Медлин и показывает нам экран телефона. Мы выглядим так, будто задумали что-то важное и серьезное, будто отказываемся умирать, пока не избавим мир от всех его изъянов. «Супер!» — говорит Руфус. «Я могу еще пофотографировать, пока вы парите в воздухе». «Было бы круто!» Мэдлин подробно объясняет нам механизм работы аттракциона. Мы наденем специальные очки, и начнется наше виртуальное приключение. Помещение будет играть отдельную роль, и его задача – создавать ощущение абсолютной реальности. Мэдлин пристегивает ремни у нас на спинах к поддерживающим крюкам, и мы забираемся по лестнице на платформу, которая напоминает трамплин, с той лишь разницей, что мы располагаемся меньше, чем в 2 метрах над полом. «Когда будете готовы, нажмите кнопку на очках и прыгайте», — говорит Мэдлин и подтаскивает маты под наш трамплин. «Все будет в порядке». Она включает мощную вентиляцию, и в комнату врываются шумные потоки ветра. «Готов?» — читаю я по губам Руфуса, который надевает очки. Я тоже натягиваю свои на глаза и киваю. Нажимаю зеленую кнопку на очках. В тот же миг включается виртуальная реальность. Вот мы уже внутри самолета. Одна дверца открыта, и трехмерный мужчина, подняв вверх большие пальцы, подбадривает нас и приглашает выпрыгнуть в открытое синее небо. Я боюсь скорее не выпрыгнуть из самолета, а сделать шаг в реальное открытое пространство передо мной. Могут, например, порваться ремни, хотя я и чувствую себя на 100% в безопасности. Руфус несколько секунд кричит, делает шаг вперед в метре от меня и затихает. Я снимаю очки, надеюсь, что не увижу Руфуса на полу с переломанной шеей. Но он парит, и его мотает из стороны в сторону потоками воздуха. Не стоило мне видеть Руфуса в таком виде, но мне необходимо было убедиться, что он в порядке, даже если мое собственное приключение теперь немного подпорчено. Я все равно хочу испытать ту же радость, что испытал Руфус, поэтому натягиваю очки обратно, считаю 3, 2, 1 и прыгаю. Я становлюсь невесомым и обнимаю себя руками, как будто лечу с огромной горки, а не свободно падаю сквозь облака. Впрочем, сквозь облака я тоже не падаю. Я раскидываю руки, пытаясь ухватиться за края многочисленных облаков, как будто надеюсь схватить одно из них руками и скатать из него снежок. Через пару минут волшебство рассеивается. Я вижу, как под нами появляется зеленое поле, и знаю, что должен чувствовать облегчение. Все почти закончилось. Я почти в безопасности. Но ведь никакой настоящей опасности, по сути, и не было. Адреналина нет. Все слишком надежно. Это именно то, под чем я поставил бы свою подпись. Виртуальный Матео приземляется одновременно со мной. Мои ноги мягко утыкаются в мат. Я натужно улыбаюсь Руфусу, который улыбается мне в ответ. Мы благодарим Мэдлин за помощь, снимаем снаряжение и выходим из комнаты. «Забавно было, да?» – говорю я. «Стоило подождать заплыва с акулами», – отвечает Руфус, когда мы идем к выходу мимо Дейдре. «Спасибо, Дейдре», – говорю я. «Поздравляю вас с жизнью в моменте», – говорит Дейдре и машет нам вслед. «Странно, когда тебя поздравляют с тем, что ты живешь, но, полагаю, предположить нам прийти вновь она не может». Я киваю и выхожу на улицу вслед за Руфусом. «Мне показалось, тебе понравилось. Ты улыбался». Руфус снимает цепь с велосипеда, который никто, к сожалению, не украл. «Сам прыжок, да, понравился. А потом было как-то странно. А тебе прямо понравилось? Давай, никакой критики, только чистое обсуждение. Примерно так же, как тебе». «Идея была твоя», — усмехается Руфус, и откатывает велосипед от паркомата. «Сегодня твоими идеями больше не пользуемся». «Прости». «Я шучу, чувак. Было интересно. Но в такие места приходить из-за того, что в них низок риск получить увечья. А ведь приключение без риска вообще не по приколу. Надо было сначала почитать отзывы и только потом нести им деньги». «В сети не так-то много отзывов», — говорю я. Когда услуга эксклюзивна для обреченных, не стоит ожидать мощной обратной связи. Сложно представить обреченного, который станет тратить драгоценное время на похвалы или, наоборот, критику какой-то организации. Мне, правда, очень жаль. Жаль не потраченных денег, а потраченного времени. Руфус останавливается и вынимает телефон. «Время мы даром не потратили». Он показывает мне наше совместное фото и загружает его в Инстаграм с тегом «Последний друг». 10 лайков, глядишь, этой фоточкой наберу. Лидия Варгас, 9.14. Лидии Варгас не позвонили из отдела смерти, потому что она сегодня не умрет. Но если бы ей предстояло умереть, она точно рассказала бы об этом всем, кого любит, в отличие от ее лучшего друга, который так и не признался, что стоит на пороге смерти. Лидия сама догадалась. Все подсказки оказались под носом. Оставалось только свести их воедино. Матео пришел в жуткую рань, произнес добрые, но совершенно неожиданные слова о том, какая она потрясающая мама. Оставил конверт с 400 долларов на кухне и заблокировал ее номер. А ведь именно она его этому научила. В первые несколько минут после того, как Матео разыграл представление со своим исчезновением, у Лидии случился нервный срыв. Она позвонила бабуле и слезно попросила ее прийти домой из аптеки, в которой та работала. Вместо того, чтобы отвечать на расспросы бабушки, Лидия с порога отняла у нее телефон и позвонила Матео, но он все равно не взял трубку. Она отчаянно надеялась, что это лишь потому, что номер бабули записан в его телефонной книжке, а не потому, что его уже нет. Лидия не думает о плохом. Матео не проживет долгую жизнь, что само по себе дерьмово, ведь у него самая большая и чистая душа во всей вселенной, но жизнь его продлится до конца этого долгого дня. Пусть он умрет в 23:59 и не минуты раньше. Пенни плачет, и бабуля не может понять почему. Но Лидия различает все оттенки плача дочери и знает, как ее успокоить. Если у малышки высокая температура, Лидия сажает ее на колени и поет песни ей на ушко. Если Пенни упала, Лидия поднимает ее и протягивает игрушку, которая звенит или сверкает разными цветами. К сожалению, некоторые игрушки делают и то, и другое одновременно. Если Пенни голодная или ей пора сменить подгузник, это вообще ясно сразу. Сейчас Пенни скучает по своему дяде Матео. Но Лидия не может позвонить Матео по фейстайму и здороваться с ним много раз подряд, потому что, опять же, он заблокировал ее номер. Лидия заходит в Facebook. Раньше она пользовалась своим аккаунтом, чтобы поддерживать связь с бывшими одноклассниками. Но теперь только загружает туда фотографию Пенни для семьи Кристиана. Так ей не приходится писать сообщения его родителям, бабушкам и дедушкам, дядям и тетям, а еще той двоюродной сестре, которая все время просит совета, с кем сходить на свидание. Лидия переходит на страницу к Матео. Там тишь да гладь. 19 общих с ней друзей. Две великолепные фотографии расцветов в Бруклине из паблика «Доброе утро, Нью-Йорк». Статья об инструменте, созданном сотрудником НАСА, который позволяет слышать звуки космоса. И статус, обновленный несколько месяцев назад, о том, что Матео приняли в выбранный им колледж на дистанционную форму обучения. Статус, не получивший должного интереса от подписчиков. По всему видно, что Матео никогда особенно не любил делиться фактами своей жизни. Однако всегда можно было ожидать, что он оставит комментарий под твоим фото или лайкнет твой статус. Если что-то важное для тебя, он автоматически становится важным и для него. Лидия злится, что Матео где-то там ходит сам по себе. Сейчас не начало 2000-х, когда люди просто умирали без предупреждения. Отдел смерти появился для того, чтобы подготовить обреченных и их близких, а не чтобы обреченные поворачивались к близким спиной. Лидия хотела, чтобы Матео впустил ее в жизнь свою. Полностью, без остатка, до последней своей минуты. Она просматривает фото Матео, начиная с самых свежих. Вот они с Пенни дремлют на том самом диване, на котором Лидия сейчас сидит. Вот Матео несет Пенни на руках через террариум в зоопарке, где они оба испугались, что змеи вот-вот покинут свои стеклянные дома. Вот Матео в кухне у Лидии со своим отцом, который учит их готовить рис по-пауритански. Вот Матео вешает бумажные гирлянды к первому дню рождения Пенни. Вот Матео, Лидия и Пенни улыбаются, сидя на заднем сиденье бабулиного авто. Вот Матео на выпускном в академической шапочке и мантии обнимает Лидию, которая подарила ему букет цветов и шарики. Лидия закрывает окошко с фотографиями. Прогулка в прошлое приносит слишком много боли, особенно когда она знает, что ее друг все еще жив, но где-то далеко. Она пристально смотрит на его квартиру. Это фото она сделала у Матео в комнате, когда он смотрел в окно и ждал курьера с коробкой Xbox Infinity. Завтра в это же время Лидия напишет пост о том, что умер ее лучший друг. Ей начнут писать люди и выражать соболезнования, как тогда, когда погиб Кристиан. И после того, когда все вспомнят, кто такой этот Матео, тот самый мальчик, с которым они учились, с которым сидели рядом в столовой, они бросятся на его страницу и начнут оставлять комментарии, создавая настоящее цифровое кладбище. Пожелают, чтобы земля была ему пухом. Скажут, что он был еще слишком молод. И как жаль, что они не нашли времени поговорить с ним, пока он был еще жив. Лидия никогда не узнает, как Матео проводит свой последний день, но надеется, что ее лучший друг нашел то, что искал. Руфус, 9:41. Мы натыкаемся на 7 заброшенных таксофонов в какой-то канаве под шоссе, ведущем на север к мосту Куинсборо. Пойдем посмотрим. Матео уже готов воспротивиться, но я поднимаю вверх указательный палец и быстро пресекаю его порыв. Потом бросаю велик на землю. И мы лезем в дыру в заборе и сетке рабицы. Здесь и ржавые трубы, и битком набитые мусорные мешки, воняющие тухлятиной и дерьмом, и следы почерневшей жвачки, обвивающие таксофоны. А еще здесь граффити. Бутылка Пепси насмерть избивает бутылку Кока-Колы. Я фотографирую его, выкладываю в Инстаграм и отмечаю Малькольма, чтобы он знал, что в свой последний день я думал о нем. «Тут как будто кладбище», — говорит Матео и поднимает с земли пару кроссовок. «Если там внутри пальцы ног, валим», — говорю я. Матео исследует содержимое кроссовок. «Пальцев или других частей тела не наблюдаю», — он роняет обувь на землю. «В прошлом году я встретил на улице одного парня без обуви. У него из носа шла кровь». «Бездомного?» «Нет. Причем наш ровесник». Его избили, а потом у него отняли кроссовки. Я отдал ему свои. «Ну, разумеется», — говорю я. «Таких, как ты, на свете больше нет». «Да не, я не напрашивался на комплимент, прости. Любопытно просто, как у него сейчас дела. Хотя сомневаюсь, что знал бы его. У него все лицо было в крови». Матео мотает головой, как будто хочет прогнать воспоминания. Я наклоняюсь и рассматриваю один из лежащих на боку таксофонов. Синим маркером на том месте, где раньше была телефонная трубка, написано: «Я скучаю по тебе, Лина. Перезвони». «Лине вообще-то сложновато перезвонить тебе, человек, если самого телефона нет». «Какая безумная находка!» — говорю я и весь сияю, переходя к следующему таксофону. «Я чувствую себя Индианой Джонсом». Матео молча улыбается, глядя на меня. «Что?» «Я эти фильмы за поем смотрел, когда был ребенком», — говорит он. «Но только сейчас об этом вспомнил». И он рассказывает мне, как его папа прятал сокровища в квартире, а сокровище всегда было одним и тем же. Банкой с 25-центовиками, которые они использовали в прачечных. Матео надевал ковбойскую шляпу из костюма шерифа Вуди, а вместо ласа использовал шнурок. Каждый раз, когда он подбирался ближе к банке, его папа надевал мексиканскую маску, которую ему подарил сосед, и швырял Матео на диван для грандиозной битвы. «Как круто! По рассказам, твой папа клевый!» «Мне повезло», — говорит Матео. «Однако я затмил твой лучик радости. Извини». «Не, все нормально. Это ведь не какое-то событие вселенского масштаба. Я же не собирался разразиться пламенной речью о том, что исчезновение таксофонов с улиц — начало всемирного разлада или еще какой-нибудь чепухи. Просто смотрится охрененно. Я делаю несколько фото на телефон. Но все же удивительно, да? Платные таксофоны скоро перестанут существовать, а я не знаю ни единого номера наизусть. «Я помню только номера папы и Лидии», — говорит Матео. «Хорошо, хоть я не за решеткой, было бы совсем отвратно. А так знаю я чей-то номер или не знаю, уже не важно. Нам никогда не оказаться в 25 центах от звонка кому-нибудь. Я поднимаю телефон. Я даже пользуюсь не настоящим фотоаппаратом. Пленочные камеры тоже скоро исчезнут с лица земли. Вот увидишь. А за ними почтовые отделения и написанные от руки письма», — говорит Матео. «Кинопрокаты и DVD-плееры», — добавляю я. «Городские телефоны и автоответчики», — продолжает он. «Газеты», — подхватываю я. «Настенные и наручные часы. Уверен, кто-нибудь сейчас разрабатывает девайс, с помощью которого мы могли бы автоматически знать время. Бумажные книги и библиотеки, они исчезнут еще не скоро. Но в конечном счете это все равно произойдет, так ведь?» Матео замолкает, наверное, думает о тех книжках про Скорпиуса Готорна, который упомянул в своем профиле в приложении. «И нельзя забывать о животных, находящихся под угрозой исчезновения. О них-то я как раз и забыл. Ты прав, совершенно прав. Все проходит, все и вся сходит на нет. Человечество в дерьме, чувак. Мы думаем, мы такие неубиваемые и вечные, потому что мыслим и можем о себе позаботиться, в отличие от таксофонов или книг. Но держу пари, динозавры тоже думали, что вечно будут у руля». «Мы не действуем», — говорит Матео. «Мы только реагируем, стоит нам осознать, что часики тикают». Он показывает пальцем на себя. «Экспонат номер один. Думаю, потому что мы следующие в списке», — говорю я. «И исчезнем раньше, чем газеты, настенные и наручные часы и библиотеки. Вместе с Матео я пролезаю обратно через забор и оборачиваюсь. Но ты ведь в курсе, что и городскими телефонами никто уже не пользуется?» Тего Хейс, 9:48. Тега Хейзу не позвонили из отдела смерти, потому что он сегодня не умрет. Но он никогда не забудет, каково это – видеть, как предупреждение о скорой смерти получает его лучший друг. Выражение лица Руфуса будет преследовать Тега дальше, чем кровища, которую он видел в своих любимых фильмах ужасов. Тега и Малькольм все еще в полицейском участке. Они делят между собой камеру в два раза больше, чем их комната. «А я-то думал, здесь будет вонять мочой», – вздыхает Тега. Он сидит на полу, потому что скамейка шатается и скрипит при малейшем движении. «Нет, только блевотиной», – говорит Малькольм, кусая ногти. Тега планирует выбросить свои джинсы на помойку, когда доберется до дома. Он снимает очки и позволяет Малькольму и полицейскому на дежурстве расплыться перед глазами. Он так всегда делает, когда хочет дать остальным понять, что ему требуется тайм-аут. Единственный раз, когда эта привычка Тега реально выбесила Малькольма, был тот случай во время игры в карты против человечества. Тега так никогда и не признался, что карта, которую он вытащил из колоды, шутливо обыгрывала тему самоубийства, отчего он вспомнил о навсегда покинувшем его отце. При мысли о том, что Руфус жив и здоров, у Тега болит шея. Он часто подавляет свой нервный тик, потому что шея, дергающаяся каждые пару минут, не только доставляет ему неудобства, но и делает его в чужих глазах каким-то неприступным и буйно помешанным. Руфус однажды спросил, каково это – сдерживать тик. И Тега предложил Руфусу, Малькольму и Эми задержать дыхание и как можно дольше не моргать. Тега не нужно было проделывать это упражнение вместе с плутонцами, потому что он и так знал, какое облегчение их ждет, когда все они наконец вдохнут воздуха и моргнут. Его тик для него так же естественен, как дыхание и моргание. Но когда его шея дергается из стороны в сторону, Тега чувствует тихий хруст и всегда представляет, что с каждым движением у него постепенно крошатся кости. Он снова надевает очки. «Что бы ты делал, если бы тебе сегодня позвонили?» «Наверное, то же, что и Руф», – буркает Малькольм. «Только вот приглашать на свои похороны бывшую девушку, парня, которого я только что отмудохал, я бы не стал». «Да, тут он точно лоханулся», – соглашается Тега. «А ты?» – спрашивает Малькольм. «То же самое». «Ты бы...» – Малькольм не продолжает. «Сейчас совсем другая ситуация. Не похожая на тот случай, когда Малькольм помогал Тега преодолеть писательский затык. Тега тогда работал над доктором на замену, а Малькольм постеснялся своей придумки про врача-демона, который носит на шее стетоскоп и читает мысли пациентов. Крутейшая была идея. То, что Малькольм хочет спросить сейчас, точно выведет Тега из себя. «Я бы не стал искать маму и пытаться узнать, как умер мой отец», – опережает Тега. «Ну почему? Если бы я больше узнал о той мразе, которая спалила дотла мой дом, я бы полез впервые в своей жизни драку», – говорит Малькольм. «Меня заботят только те люди, которые хотят быть частью моей жизни. К примеру, Руфус. Помнишь, как он нервничал и не хотел признаваться, что он бисексуал, потому что боялся, что мы не захотим с ним дальше жить в одной комнате? Пускай нам и было так весело вместе. Вот этот вот парень точно хочет быть в моей жизни, а я хочу быть частью его жизни, сколько бы ему ни осталось». Тега снимает очки и дает волю нервному тику. Кендрик О'Коннелл, 10.03. Кендрику О'Коннеллу не позвонили из отдела смерти, потому что сегодня он не умрет. Жизнь свою ему, возможно, и удастся сохранить, а вот работу продавца сэндвичей в кафе он уж точно потерял. Кендрик не снимает фартука, и плевать он на все хотел. Он выходит из кафе и зажигает сигарету. Кендрик никогда не был везунчиком, даже когда в прошлом году он нажил состояние после долгожданного развода родителей. Прошло совсем немного времени, и удача вновь покинула его. Его мама и папа подходили друг другу не больше, чем детские ботиночки взрослой ноге. Даже в 9 лет от роду Кендрик это понимал. Мальчик многого тогда не знал о жизни, но сознавал, что между родителями нет любви, если папа спит на диване, а маме плевать даже на то, что ее мужа ловят на измене с какими-то молоденькими девчонками в Атлантик-Сити. У Кендрика всегда были проблемы с сованием носа не в свое дело, и, скорее всего, он был бы куда счастливее, если бы меньше знал. Первые алименты на содержание ребенка подоспели как раз вовремя, потому что Кендрику были жизненно необходимы новые кроссовки. Подошвы на старых расклеились спереди, и одноклассники безжалостно издевались над ним за то, что его кеды при ходьбе просили каши. Открывались, закрывались, открывались, закрывались. Кендрик умолял маму купить Джорданы самой последней модели, и она потратила на них 300 долларов, потому что Кендрику нужна была победа. По крайней мере, так она сказала его дедушке по отцу, человеку жуткому. Однако к истории это не имеет никакого отношения. В своих новых кроссовках Кендрик чувствовал себя настоящим 3-метровым великаном, пока четверо парней под 1,80 м не напали на него и не украли обновки прямо с ног. Из разбитого носа шла кровь, идти домой в одних носках было неприятно и больно. Но все исправил тот парень в очках, который достал из рюкзака упаковку бумажных платочков и снял с себя кроссовки. Снял и отдал Кендрику. Просто так, ничего не попросив взамен. Кендрик больше никогда не видел того парня, и имени его так и не узнал. Но Кендрика все это не заботило. Важнее для него было никогда больше не позволять никому надирать ему зад. И вот тогда Дэмиан Ривас, в прошлом одноклассник Кендрика, который гордо бросил школу, помог Кендрику стать сильным. Ему понадобилась неделя занятий с Дэмианом, чтобы научиться ломать запястье любому, кто осмелится на него напасть. Дэмиан отправлял Кендрика на улицу и, как свирепого питбуля, натравливал его на ничего не подозревающих старшеклассников. Кендрик подходил к жертве, давал в табло и одним ударом укладывал ее на землю. Так Кендрик стал королем нокаута и продолжает быть им до сих пор. Безработным королем нокаута. Королем нокаута, которому некого лупить, потому что его банда распалась, когда один из его членов, Пэк, нашел подружку и попытался зажить нормальной жизнью. Королем нокаута в королевстве людей, которые постоянно подразнивают его наличием целей в жизни и просто сами напрашиваются, чтобы он дал им в челюсть. Матео, 10.12. «Я знаю, но предлагать еще какие-то идеи мне нельзя». «Ну-ка», — говорит Руфус. «Он едет на велосипеде рядом со мной. Он и меня хотел опять поставить на эту гиблую подножку, но я, как и раньше, отказался. Однако я не мог позволить своей паранойе помешать ему ехать самому». «Что придумал?» «Я хочу пойти на кладбище, на могилу моей мамы. Я знаю ее только по рассказам папы, но мне хотелось бы провести какое-то время с ней», — говорю я. Кладбище таксофонов, кажется, сделало свое дело. Отец обычно ходил на могилу мамы один, потому что я слишком нервничал. Если, конечно, ты не хочешь заняться чем-то другим. Ты на самом деле хочешь пойти на кладбище в день, когда сам умрешь? Да. Я не против. Что за кладбище? Эвергринс в Бруклине, недалеко от района, в котором выросла моя мама. Нам нужно сесть на поезд А от станции Columbus Circle и ехать до станции Бродвей Джанкшен. Мы проходим мимо какого-то магазинчика, и Руфус хочет в него заскочить. «Что тебе нужно?» – спрашиваю я. «Вода?» «Просто зайдем», – говорит Руфус. Он катит велосипед вдоль прохода и останавливается у стойки с игрушками. Здесь водные пистолеты, глина для лепки, фигурки супергероев, мячи, ластики с разными запахами и наборы конструкторов Лего. Один из таких наборов Руфус и берет с полки. Готово. Что-то я запутался. Готовься, архитектор. Руфус идет к кассе. Покажешь мне, на что способен? Я улыбаюсь этому маленькому чуду. Чуду, которое я даже не подумал бы подарить себе сам. Я достаю кошелек, но Руфус отмахивается. Не, это мой подарок. Оплачу тебе за идею с Инстаграмом. Руфус покупает Лего, и мы выходим на улицу. Потом кладет целлофановый пакет к себе в рюкзак и идет пешком рядом со мной. Он рассказывает, как всегда хотел иметь домашнего питомца, но не собаку и не кошку, потому что у его мамы на них была жуткая аллергия, а кого-нибудь крутого, вроде змеи или кролика. Мне нравятся обе эти идеи. Главное, чтобы змее и кролику не пришлось жить в одной комнате. Так мы доходим до станции Columbus Circle. Руфус подхватывает велосипед и спускается с ним по лестнице, после чего мы быстро проскальзываем на платформу и запрыгиваем в поезд А за секунду до отправления. «Четко мы», — говорю я. «Могли бы добраться сюда быстрее, если бы ехали на велике», — шутит Руфус. Или думает, что шутит. «До кладбища и на катафалке можно быстро доехать». Этот поезд, как и тот, в котором мы ехали ночью, почти пуст. В вагоне не больше дюжины пассажиров. Мы садимся спиной к постеру арены путешествий. «В каких городах или странах ты хотел бы побывать?» – спрашиваю я. «Да в куче всяких. Всегда мечтал поделать что-нибудь прикольное. Например, покататься на серфе в Марокко, полетать на дельтаплане в Рио-де-Жанейро. А еще, может, поплавать с дельфинами в Мексике. Заметь, с дельфинами, не с акулами», – отвечает Руфус. «Чувствую, переживи мы сегодняшний день, он долго бы еще подшучивал над обреченными, которые плавают с акулами. Но еще я хотел бы фотографировать совершенно случайные места со всего света, которые не получают должного признания из-за того, что история у них не такая эпичная, как, скажем, у Пизанской башни или Колизея, но при этом они все равно обалденные». «Классная идея. Как думаешь?» Свет в вагоне мигает, и все замолкает, даже шум вентиляторов. Мы под землей и в кромешной темноте. Над нашими головами проносится голос машиниста, который сообщает, что произошел небольшой перебой в подаче электричества, и скоро система снова будет запущена. Где-то плачет маленький мальчик, и какой-то мужчина ругается по поводу очередной задержки поезда. Но я нутром чую, что-то здесь капитально не так. У нас с Руфусом есть проблемы посерьезнее опозданий. Я не заметил подозрительных личностей в вагоне, но теперь мы тут застряли. Кто угодно может пырнуть нас ножом, и никто об этом не узнает, пока не включится свет. Я придвигаюсь к Руфусу, прижимаюсь к нему бедром и заслоняю своим телом, как щитом. Может быть, мне удастся выиграть для Руфуса немного времени, чтобы он успел повидаться с плутонцами, если их сегодня освободят. Может, я даже смогу защитить его от смерти. Может, умру настоящим героем. Может, Руфус станет исключением из непогрешимой статистики отдела смерти. Рядом со мной что-то светится в темноте, как фонарик. «Это Руфус», – достал телефон. Я тяжело дышу, сердце бешено колотится. И мне не становится легче, даже когда Руфус массирует мне плечо. «Эй, все в полном порядке. Такое постоянно случается». «Не постоянно», – говорю я. «Задержки, да, но выключение света в метро – не такое уж частое явление». «Ты прав, не постоянно». Он лезет в рюкзак, вынимает конструктор и высыпает горсть деталей мне на колени. «Вот, построй-ка что-нибудь, Матео». Не знаю, от того ли он просит меня что-нибудь создать, что подобно мне ждет неизбежного, но делаю, как велено. Сердце все еще громко стучит. Однако, взяв в руки первую деталь, я перестаю дрожать. Я пока понятия не имею, что пытаюсь сделать, но позволяю пальцам бесцельно строить основания из крупных деталей, потому что свет мобильника в полной темноте вагона кажется настоящим прожектором. «А ты куда бы хотел съездить?» – спрашивает Руфус. Этот вопрос и темнота душат меня. Как жаль, что я не был достаточно смел, чтобы путешествовать. Теперь, когда у меня нет времени никуда ехать, я хочу побывать везде. Потеряться в пустынях Саудовской Аравии, убегать от летучих мышей под мостом Конгресс-авеню в Остине, штат Техас, провести ночь на острове Хосима в заброшенном японском центре угледобычи, известном также как Остров Призрак, проехать по дороге смерти в Таиланде, ведь даже несмотря на название, оставался бы шанс, что я выживу среди отвесных скал и шатких деревянных мостов. И во многих других местах. Я хочу забраться на все горы света, проплыть по каждой в мире реке, исследовать все пещеры, пересечь все мосты, пробежать по всем пляжам, посетить все города, все страны на Земле, абсолютно все. Нельзя было просто смотреть документалки и видеоблоги об этих местах. «Я бы поехал куда угодно, лишь бы почувствовать адреналин», – отвечаю я. «Летать на дельтаплане в Рио звучит шикарно». Закончив свою конструкцию наполовину, я понимаю, что именно строю. Это убежище. Оно напоминает мне о доме, месте, где я прятался от радости жизни, и все-таки я осознаю обратную сторону медали. Я знаю, что мой дом оберегает меня от смерти, и благодаря ему я прожил столько, сколько прожил. И не просто прожил, а был счастлив. Дом ни в чем не виноват. Когда я, наконец, заканчиваю, Руфус все вещает о том, как родители чуть не назвали его Кейтом в честь маминого любимого рестлера. Мои веки вдруг тяжелеют, голова опускается, но я резко вздрагиваю и просыпаюсь. «Прости, мне не скучно. Мне нравится с тобой болтать. Я просто очень устал. Выдохся. Знаю, засыпать нельзя, потому что времени нет. Но этот день в самом деле высосал из меня все силы». «Прикрой ненадолго глаза», — говорит Руфус. «Мы пока никуда не едем, так что с тем же успехом можем передохнуть. Я тебя разбужу, когда доберемся до кладбища, обещаю». «Тебе тоже надо поспать», — замечаю я. «Я не устал». «Это неправда, но я уверен, что он будет отпираться до последнего». «Хорошо». Я откидываю голову на спинку сиденья, держа на коленях свое игрушечное убежище. Мобильник больше не светит на меня, но взгляд Руфуса я на себе по-прежнему ощущаю. Хотя, скорее всего, мне это просто мерещится. Поначалу становится даже как-то неловко, но потом я расслабляюсь. Прав я или нет, чувство у меня такое, словно мой личный ангел-хранитель теперь за мной наблюдает. Мой последний друг здесь надолго. Руфус, 10:39. «Я хочу сфотографировать, как Матео спит. Звучит жутковато, согласен. Но мне нужно обессмертить это мечтательное выражение лица. Черт, звучит не менее крипово. А еще я хочу запечатлеть само мгновение. Как часто вы оказываетесь в метро во время отключения электричества, да еще и в компании 18-летнего парня с лего-домиком, едущего на кладбище посетить могилу своей матери? Вот именно, такое фото достойно Инстаграма. Я встаю, чтобы взять общий план, направляю камеру телефона в темноту и фотографирую. Вспышка ослепляет. Через секунду, не шучу, в вагон возвращается свет. Снова начинают работать вентиляторы, и поезд продолжает движение. «Я волшебник», – бормочу я. «Без дураков в свой последний день я обнаружил в себе суперспособности. Вот бы кто-нибудь снял этот момент на видео. Я стал бы бешено популярным. Фото получилось клевое. Загружу его, как только поймаю сеть». Хорошо, что я успел сфотографировать спящего Матео чуть раньше. Да, да, крипово, мы уже все с этим согласились, потому что его лицо начинает двигаться, а левый глаз дергаться. Он выглядит взволнованным и тяжело дышит. Его трясет. Твою мать, а вдруг он эпилептик? Он мне ничего такого не говорил. Ну, мало ли, надо было спросить. Я уже готов обратиться к пассажирам вагона. Может, кто-то знает, что делать в случае эпилептического припадка. Но Матео вдруг произносит «нет» и повторяет это слово вновь и вновь. Матео снится кошмар. И тогда я сажусь рядом и хватаю его за предплечье, чтобы спасти от страшного сна. Матео. 10:42. Руфус будет меня, тряся за руку. Я уже не на горе, я снова в вагоне метро. Свет включился, и поезд продолжает движение. Я делаю глубокий вдох и поворачиваюсь к окну, будто в самом деле ожидая увидеть, как в меня летят валуны и обезглавленные птицы. Дурной сон, чувак. Мне приснилось, что я катаюсь на лыжах. Из-за меня 100%. Так что случилось во сне? Все началось с того, что я спускался по детскому склону. Склону для начинающих? Я киваю. Но потом он резко стал крутым, холмы покрылись льдом, а я потерял лыжные палки. Повернулся, чтобы посмотреть, где они, и увидел, что прямо на меня мчится валун. Его грохот становился все громче и громче, и я решил было броситься в сторону и нырнуть в сугроб, но меня охватила паника. Тогда я попробовал скатиться вниз по склону, у подножия которого вдруг появилось вот это мое убежище из лего, только огромное, как коттедж. Однако мои лыжи внезапно исчезли, и я круто полетел с горы. А пока падал вниз, над моей головой кружились безголовые птицы. Руфус ухмыляется. «Это не смешно», — говорю я. Он подвигается ближе ко мне и стукается своей коленкой о мою. «Все будет в порядке. Обещаю, тебе не придется сегодня беспокоиться о валунах, готовых пробить тебе голову, или падениях со снежного склона. А как насчет всего остального?» Руфус пожимает плечами. «Почти уверен, что безголовых птиц ты тоже не встретишь. Погано, что мне больше никогда не приснятся сны. А ведь последний сон в моей жизни даже не был хорошим». Делайла Грей, 11.08. Газета «Infinite Weekly» закрепила за собой последнее интервью Хоуи Мальдонадо. Делайла же закрепить его за собой не смогла. «Я знаю о Хоуи Мальдонадо все», — говорит Делайла, но ее начальница Сэнди Герреро, главный редактор газеты, не хочет ничего слышать. «У вас слишком мало опыта для такого важного материала», — говорит Сэнди, направляясь к черному автомобилю, который прислали за ней агенты Хоуи. «Знаю, я работаю в худшем углу офиса и на древнем компьютере, но это не означает, что я не квалифицирована хотя бы помогать вам на интервью», — возражает Делайла. Она знает, что звучит это неблагодарно и высокомерно, но забирать свои слова назад она точно не намерена. В журналистике Делайла сможет пойти далеко, только если будет знать себе цену, если под этим интервью будет стоять ее имя. Возможно, именно положение Сэнди в индустрии убедило агента, известного актера, предпочесть Infinite Weekly журналу People. Однако Делайла выросла на книгах о Скорпиусе Гуторне, и не только на них, но и на фильмах, на всех 8 фильмах, которые питали ее любовь к киноиндустрии. Из обычной фанатки она превратилась в фанатку-профессионала. «Рада сообщить вам, что Хоуи Мальдонадо не последний, кто умрет на Земле», — говорит Сэнди, открывая дверцу автомобиля и снимая солнечные очки. «У вас вся жизнь впереди. Успеете еще попеть дифирамбы знаменитостям». Делайла до сих пор не верит, что Виктор мог пасть так низко и учинить тот розыгрыш с оповещением из отдела смерти. Сэнди бегло оценивает цвет волос Делайлы, и девушка уже жалеет, что не прислушалась к ее намекам и не перекрасила их в каштановый, ведь, может быть, сейчас это помогло бы ей завоевать благосклонность начальницы. «Вы знаете, сколько кинонаград MTV взял Хоуи?» – спрашивает Делайла. «А какими видами спорта он увлекался в детстве? Сколько у него братьев и сестер? На каких языках он говорил?» Сэнди не отвечает ни на один вопрос. Делайла отвечает на каждый из них сама. 2 награды в категории «Лучший кинозлодей». Увлекается фехтованием. Единственный ребенок в семье. Разговаривает по-английски и по-французски. «Сэнди, прошу, я обещаю, что не позволю моему фанатизму вам помешать. Мне больше никогда не выпадет шанса увидеть Хоуи». Его смерть может в корне изменить ее карьеру. Сэнди качает головой и глубоко вздыхает. «Ладно». Он согласился дать интервью, но никаких гарантий нет, по понятным причинам. Мы забронировали отдельный зал в ресторане на Среднем Манхэттене, но все еще ждем подтверждения от агента, что Хоуи согласен на встречу. Самое раннее, когда он сможет с нами встретиться, 2 часа. Делайла уже готова запрыгнуть в машину вслед за Сэнди, но та качает головой. «До встречи еще долго», — поясняет она. «Пожалуйста, найдите мне экземпляр книги Хоуи, той, которую он написал». Сарказм в голосе Сэнди звучит так отчетливо, что она даже не утруждается изобразить кавычки. «Я буду настоящей героиней, если возьму у него автограф для своего сына». Сэнди закрывает дверь и опускает стекло. «На вашем месте я бы не теряла попусту время». Машина отъезжает, и Делайла достает из кармана телефон, шагая к углу улицы и параллельно выискивая в сети номера ближайших книжных магазинов, она вдруг спотыкается у самой обочины и падает на асфальт. Приближающаяся машина громко сигналит. Водитель бьет по тормозам, и автомобиль останавливается в полуметре от ее лица. Сердце девушки стучит как безумное. Глаза наполняются слезами. Но она жива, потому что сегодня не умрет. Люди постоянно падают на улицах. И она, даже не будучи обреченной, не исключение, на всякий случай напоминает себе Делайла. Матео, 11.32. Когда мы заходим на территорию кладбища Эвергринс, Небо затягивают облака. В последний раз я был здесь 12 лет, в день матери, так что хоть убей, не помню, какой из входов ближайший до маминой могилы. Судя по всему, нам придется немного поблуждать. Ветерок доносит до нас запах свежескошенной травы. Странный вопрос. «Ты веришь в жизнь после смерти?» – спрашиваю я. «Ничего странного, мы же умираем», – говорит Руфус. «Точно». «Странный ответ. Я верю сразу в две жизни после смерти». «Две?» «Две. Какие?» «Мы идем между надгробиями, одни из них настолько стары, что имен уже не разобрать, а над другими установлены такие высокие кресты, что они напоминают мечи в камнях». И под огромными дубами Руфус рассказывает мне свою теорию загробной жизни. «Чувак, я думаю, мы уже мертвы. Не все, только обреченные. Вся эта тема с отделом смерти кажется слишком сказочной для правды. Знать, когда придет последний день, чтобы прожить его правильно – чистая фантастика. Первая загробная жизнь наступает, когда отдел смерти предлагает нам прожить день, зная, что он последний. Так мы можем выжать из него все до капли, а потом, считая, что остались живы, без сожалений войти в свою вторую и последнюю жизнь после смерти. Понимаешь? Я киваю. Интересная идея. Его представление о загробной жизни определенно любопытнее и продуманнее, чем представление моего папы. Папа верит в стандартный поднебесный остров с золотыми воротами на входе. И все же банальная загробная жизнь лучше, чем полное ее отсутствие, в которое верит Лидия. Но разве не было бы круче, если бы мы уже сейчас знали, что мертвы, и не проживали последний день в страхе, гадая, как это случится? Нет. Руфус объезжает памятник в виде каменного херувима. Так теряется основная цель. Все должно быть как по-настоящему. Риск должен пугать. Прощание с близкими даваться тяжело. В противном случае останется привкус дешевизны, как после жизни в моменте. Если прожить его правильно, одного дня будет достаточно. Если же мы останемся на подольше, то превратимся в привидения, которые преследуют и убивают живых, а себе такого никто не пожелает. Мы смеемся возле чужих могил. И даже несмотря на то, что разговариваем мы о жизни после смерти, я на мгновение забываю, что в конечном счете мы оба окажемся именно здесь. А какой следующий уровень? Тебя сажают на лифт и отправляют выше? Неа. Твое время истекает, и ты, ну не знаю, как-то затухаешь или типа того. А потом снова появляешься на небесах, как любят называть это место верующие. Я не религиозен. Я просто верю, что существует какой-то создатель-инопланетянин и место, где тусуются мертвые. Но не хочу называть это Богом и раем. Согласен. По поводу Бога я думаю точно так же. А может быть, теория Руфуса верна и в остальном? Может быть, я уже мертв и теперь в качестве вознаграждения за то, что осмелился попробовать нечто новое, например, приложение «Последний друг», проведу свой последний день с человеком, способным изменить мою жизнь? Может быть. А как выглядит второй уровень твоей загробной жизни? Там все то, чего хочет человек. Нет ограничений. Если ты веришь в ангелов, нимбы и псов-призраков, ну, клево. Если хочешь летать, пожалуйста, летай. Если хочешь вернуться в прошлое, давай, отрывайся. А ты много об этом думал, замечаю я. Это все ночные разговоры с плутонцами, объясняет Руфус. Я надеюсь, что реинкарнация на самом деле существует, говорю я. Я уже осознаю, что одного этого дня не хватит, чтобы все исправить. Одной жизни мне явно недостаточно. Я касаюсь надгробий, гадая, реинкарнировался ли кто-нибудь из похороненных под ними людей. Может, я и есть один из них. Если так, себя из прошлого я подвел. Я тоже надеюсь. Мне хотелось бы иметь еще одну попытку, но я не сильно на нее рассчитываю. А что, по-твоему, представляет собой жизнь после смерти? Впереди я замечаю крупный надгробный камень, который напоминает бледно-голубой заварочный чайник. Я знаю, что могила моей мамы в нескольких рядах от него. Когда я был помладше, то воображал, что это надгробие – не что иное, как лампа с джинном. Но сколько бы я ни желал, чтобы мама вернулась и наша семья снова стала полной, ничего не получалось. Для меня это такой домашний кинотеатр, в котором ты можешь пересматривать всю свою жизнь от начала и до конца. И вот, скажем, мама приглашает меня в свой кинотеатр, и я могу посмотреть ее жизнь. Надеюсь только, что кто-нибудь вырежет некоторые кадры, иначе я получу травму на всю загробную жизнь. Лидии я эту идею внушить не смог, хотя она и признала, что звучит все это весьма круто. А, и еще там есть стенограмма всего, что ты сказал с рождения, и... Я замолкаю, потому что мы дошли до угла, и я вижу, что рядом с маминым участком какой-то мужчина роет еще одну могилу, а смотритель устанавливает надгробный камень с моим именем и датами жизни и смерти. А ведь я еще даже не умер. Руки начинают дрожать, и я едва не роняю на землю свое убежище из деталей конструктора. «И?» – спрашивает было Руфус, но потом быстро произносит. «Ой!» Я иду к своей могиле. Я знаю, что иногда могилы роют заранее, но прошло всего 11 часов с тех пор, как я получил предупреждение от отдела смерти. Знаю, окончательный вариант надгробия будет готов только через несколько дней, но меня сейчас выбил из колеи вовсе не временный его вариант. Просто нельзя человеку видеть, как копают его собственную могилу. Я мгновенно отчаиваюсь, хотя едва успел поверить, что Руфус изменит мою жизнь. Руфус бросает велосипед на землю, а затем подходит к могильщику и кладет руку ему на плечо. «Здрасте! Можно мы побудем здесь несколько минут одни?» Бородатый могильщик, одетый в грязную клетчатую рубашку, поворачивается ко мне, а затем обратно к могиле моей мамы. «Это мать парнишки?» спрашивает он и продолжает работать. «Да, и вы сейчас копаете ему могилу», — говорит Руфус. Шелестят кроны деревьев. Лопата шумно загребает землю. «Ах ты черт! Мои соболезнования и все такое. Но если остановлюсь, это все равно ничего не изменит. Только замедлит мою работу. Я решил сделать все пораньше, чтобы уехать из города и... Мне плевать!» Руфус делает шаг назад, сжимает кулаки. И я уже беспокоюсь, что сейчас он подерется с этим чуваком. Клянусь, если... Дай нам 10 минут. Пойдите лучше выройте могилу того, кто не стоит у вас над душой. Второй мужчина, который устанавливал надгробный камень, отводит могильщика в сторону. Они оба бубнят что-то про то, какие пошли обреченные подростки, но держатся от нас подальше. Я хочу поблагодарить мужчин и Руфуса, но чувствую, как у меня подкашиваются ноги и кружится голова. С огромным трудом я сохраняю равновесие и протягиваю руку к надгробию мамы. Эстрелла Роза Торрес. 7 июля 1969. 17 июля 1999. Любимая жена и мама. Навсегда в наших сердцах. Можно я минутку побуду с мамой? Я даже не поворачиваюсь, мой взгляд прикован к дате ее последнего дня и дня рождения. «Я буду неподалеку», — говорит Руфус. «Возможно, он отойдет не слишком далеко, всего на полметра, а может и вовсе не сдвинется с места. Но я ему доверяю. Он будет рядом, когда я обернусь». Наши с мамой судьбы странным образом переплелись. Она умерла в день моего рождения, и теперь меня похоронят рядом с ней. Воссоединение. Когда мне было 8 лет... Мне казалось странным, что на памятнике написано «Любимая мама», хотя ее материнство заключалось только в том, что она 9 месяцев носила меня под сердцем. Теперь 10 лет спустя я понимаю куда больше, но у меня никогда не укладывалось в голове, как она могла зваться мамой, если у нее даже не было возможности поиграть со мной, раскрыть объятия мне навстречу, пока я делаю свои первые шаги, научить меня завязывать шнурки и все такое прочее. Однако папа в своей мягкой манере всегда напоминал мне, что она всего этого не сделала, лишь потому что роды выдались сложными, очень тяжелыми, говорил он, и что мама больше беспокоилась обо мне, а не о себе. Заодно это, она, конечно, достойна звания любимой мамы. Я опускаюсь на колени у маминой могилы. «Привет, мам. Рада меня видеть?» «Я знаю, ты создала меня. Но если подумать, мы друг другу все еще чужие. Уверен, ты об этом думала. Ты уже провела достаточно времени в своем домашнем кинотеатре, где титры начинаются в тот момент, когда плачу на руках у какой-то медсестры, а ты умираешь. Возможно, медсестра могла бы помочь остановить твое сильное кровотечение, если бы не держала меня на руках. Не знаю. Мне правда жаль, что тебе пришлось ради меня умереть. Правда. Надеюсь, ты не натравишь на меня какую-нибудь службу пограничного контроля, которые не будут пускать меня к тебе, когда я наконец умру. Хотя я знаю из памятных историй, что ты не такая. Одна из моих любимых историй о том, как ты навещала свою маму в больнице за несколько дней до кончины, а ее соседка с Альцгеймером постоянно спрашивала тебя, хочешь ли ты узнать один секрет? И ты соглашалась снова и снова, пускай и прекрасно знала, что она прятала шоколад от своих детей, когда была моложе. Такая же она сладкоежка. Я кладу ладонь на надгробие и представляю, что держу мамину руку в своей, хотя никогда по-настоящему не смогу это сделать. Мам, а у меня получится найти любовь там, наверху? Ведь здесь, на земле, мне это так и не удалось. Мама не отвечает. Меня не охватывает необъяснимое тепло. В ветерке не слышится голос. Ну ничего, скоро я и сам все узнаю. Прошу, позаботься обо мне сегодня, мам. Последний раз. Потому что я-то, в отличие от Руфуса, знаю, что еще не мертв. И очень хотел бы, чтобы сегодняшний день изменил мою жизнь. Скоро увидимся. Встав, я поворачиваюсь к своей могиле, которая пока не больше метра глубиной и выкопана неравномерно. Я залезаю в нее и сажусь, прислонившись спиной к той стенке, которую еще не закончил могильщик. На колени я кладу свое игрушечное убежище. И теперь, наверное, выгляжу как ребенок, который играет в парке с конструктором. «К тебе можно?» – спрашивает Руфус. «Здесь место только для одного. Иди найди свою могилу». Руфус все равно залазит в яму, отпихивает мои ноги и втискивается рядом со мной, положив одну ногу на мою, так что мы оба уместились. «У меня могилы не будет. Меня кремируют, как и всю мою семью». «А их прах до сих пор хранится у тебя?» «Мы могли бы где-нибудь его развеять». Раздел «Прощание с прахом» на обратном отчете на самом деле очень популярен, и мы с плутонцами об этом позаботились еще месяц назад, прерывает меня Руфус. «Нужно сделать над собой усилие и начать держать при себе истории про виртуальных незнакомцев. Развеяли их прах у нашего старого дома. Я после этого все еще чувствовал себя опустошенным, но, по крайней мере, они снова обрели дом». Я хочу, чтобы плутонцы развеяли мой прах кое-где в другом месте. Где? Возле Плутона? В парке Алтея, говорит Руфус. Люблю этот парк, замечаю я. Откуда ты о нем знаешь? Часто туда ходил, когда был еще ребенком. Всегда с отцом. Он рассказывал мне про разные виды облаков, а я выкрикивал, какие облака вижу в небе, когда качался на качелях и взмывал вверх. А почему тебе там так нравится? Даже не знаю. Я часто волей случая оказывался именно там. Именно там впервые поцеловал одну девчонку, Кэти. Туда пошел, когда погибла моя семья. Туда же, после своего первого веломарафона. Только посмотрите на нас. Мы два парня сидим на кладбище под только что заморосившим дождем и обмениваемся историями в моей наполовину вырытой могиле. Будто сегодня не умрем. Подобных мгновений спокойствия и забыться будет достаточно, чтобы дотянуть до конца дня. «Странный вопрос. Ты веришь в судьбу?» – спрашиваю я. «Странный ответ. Я верю в две судьбы», – отвечает Руфус. «Правда?» «Нет», – улыбается Руфус. «Я и в одну-то не верю. А ты?» «А как же еще ты объяснишь нашу встречу?» – спрашиваю я. «Мы оба скачали приложение и договорились потусить вместе», — говорит Руфус. «Ну посмотри на нас. Моя мама и твои родители мертвы. Мой отец не в строю. Если бы наши родители были рядом, мы бы не завели профили в последнем друге. Приложение предназначено в основном для взрослых, а не для подростков. Если ты способен верить в две жизни после смерти, то поверишь и во вселенную кукловода. Разве не так?» Руфус кивает. И дождь учащается. Став первым, Руфус протягивает мне руку. Я хватаю за нее. Не могу не отметить поэтичности этого жеста. Руфус помогает мне выбраться из могилы. Я подхожу к маминому надгробию и целую высеченное в камне имя. Потом прислоняю к камню свое игрушечное убежище. А повернувшись, замечаю, что Руфус снова меня фотографирует. Ловить мгновение – это и правда его фишка. В последний раз я оборачиваюсь к своему надгробию. Здесь лежит Матео Торрес, 17 июля 1999. Уже очень скоро они добавят и дату моей смерти. 5 сентября 2017. А еще посвящение. Ничего страшного, что пока его нет. Я знаю, что здесь будет написано, и знаю, что сделаю все возможное, чтобы эти слова стали правдой. Он жил для всех. Слова со временем сотрутся, но в них не будет лжи. Руфус катит велосипед по мокрой и грязной тропинке, оставляя за собой следы шин. Я иду следом, и с каждым шагом удаляюсь от мамы и собственной могилы. Ощущаю, как все мои внутренности словно тяжелеют. Я знаю, что скоро сюда вернусь. «Допустим, в судьбу я поверил», — говорит Руфус. «Заканчивай теперь рассказ о загробной жизни». И я заканчиваю.